Глава 8. «И сказал им Иисус, кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Марка, 4 глава, 9 текст. «Я буду скучать по тебе», — сказал Эдвард Джулии. Она дернула его за галстук. «Тогда почему бы тебе не поехать вместе со мной? Твоя исследовательская работа для исторического общества могла бы подождать. Записи о переселении мигрантов хранятся уже не одну сотню лет. С ними ничего бы не случилось за несколько дней». «Ты должна ехать одна, Джулия». «Кто это сказал?» Он пожал плечами. «Я так говорю. Твое приглашение так говорит. И перст Божий». «Похоже, меня задавили численным превосходством». Он положил ее чемодан в серебряный Dodge Intrepid. «Если бы я была хорошей женой, то приготовила бы тебе целую кучу кастрюлек, которые ты смог бы просто подогревать во время моего отсутствия. Но именно потому, что ты и есть хорошая жена, ты этого не сделала. Ты злой, зато честный». Она потащила его к водительской дверце, используя галстук в качестве поводка. «Я не могу быть специалистом во всех областях», — сказала она, целуя мужа в нос. «Ну да, ты недалека от истины». Джулия села в кабину. «Ты ведешь себя так, что с тобой абсолютно невозможно проститься». «Это часть моего плана». Он наклонился и поцеловал ее. «Веди машину осторожно и звони всякий раз, как только представится возможность. Я хочу знать обо всех твоих приключениях в Хейвене». Она захлопнула дверцу и улыбнулась мужу через стекло. «Если меня похитят инопланетяне, помаши в сторону третьей звезды справа. Я отвечу тебе». «Ну ладно, договорились». Джулия завела двигатель. «Я люблю тебя». Эдвард послал ей воздушный поцелуй. Мили плавно одна за другой оставались позади автомобиля до тех пор, пока Джулия не подъехала к пересечению с 29-м шоссе возле Сиу-Сити. Джулия запланировала ночную остановку в Линкольне, в Небраске, чтобы на следующее утро в 6 утра прибыть в окрестности Хейвена и встретиться с Вальтером и другими членами команды. Она высчитала, что Линкольн находится в 3 часах беспрерывной езды. Достаточно длинный путь, если считать, что Джулия привыкла ездить за рулем попеременно с Эдвардом. На очередной остановке она опустила в автомат 20-пентовые монетки и получила стаканчик крепкого кофе «Горная роса» и пакетик «М&Ms» — рассадники кофеина. В продолжении дальнейшего пути она прослушала по автомагнитоле лекцию доктора Лауры Кэтрин Шлессингер и повеселилась над ее манерой серьезно и основательно доносить до слушателя простые и понятные истины. Джулия пела вместе с компакт-диском оперу «Отверженные», исполняя партию «Казетты», правда, на октаву ниже. Но, невзирая на все усилия, повернув на Омаху и проехав час по 80-му шоссе, которое должно было привести ее к столичному городу Линкольну, она начала клевать носом. Она смело противостала первым атакам сна, отвечая на них ерзанием на месте, трением о спинку водительского кресла, отбиванием дроби по рулевому колесу и гримасничая. Она делала все, что могла, только бы заставить свое тело бодрствовать. Все было бесполезно. Она попробовала делать глубокие вдохи и выдохи, дышать в открытое окно и пропеть нечто отдаленно напоминающее «Боже, благослови Америку». Все равно к 8 часу ее мозг сделал выбор, собирался отключиться поспать. И едва он получил команду «Отбой», все эмоции, мысли и сама логика ловко отодвинулись на задний план. Ее дыхание замедлилось, ресницы задернулись, словно закрываемые на ночь шторки. Ее подбородок нашел успокоение на груди. «Ах, как приятно, как удобно! Всего лишь несколько минуток. Ну, что плохого в том, если я посплю несколько минут?» Резкий автомобильный гудок. Джулия мгновенно открыла глаза. Гравий, грохот колес, удары придорожную кочку, резкий рывок в сторону. Курс выровнен. Внезапный выброс адреналина заставил ее лихорадочно глотать воздух. Еще немного, совсем чуть-чуть, и последние дюймы обочины просто сменились бы оврагом. Передние колеса, зацепив образовавшийся на грунтовке бугорок, уже коснулись первых травинок оврага, как вдруг раздался протяжный гудок дальнобойщика. Джулия вцепилась в руль, осознав, как близко подошла к той черте, когда тоненькая ниточка жизни обрывается навсегда. Она снова сосредоточилась на дороге. Плечевые суставы ныли от напряжения. Она заставила себя сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. «Соберись, будь сильной. Если бы не этот сигнал дальнобойщика, я бы...» Джулия осмотрелась. На многие мили вокруг простиралась ровная гладь прерии. На всем пустом и ровном пространстве не было ни одного автомобиля. Она посмотрела в зеркало заднего вида. На горизонте была едва различима мелкая точка, один единственный легковой автомобиль. Кроме него машин не было. «Но ведь был же мощный гудок», — сказала сама себе Джулия. «Я же проснулась от того, что мне просигналила фура. Ее гудок был громким и отчетливым. Когда они гудят, это ни с чем невозможно перепутать». Но вокруг не было машин, и, следовательно, никто не мог пробудить ее ото сна своим мощным гудком. «Боже, благодарю тебя!» — прошептала Джулия. «Не знаю, как ты это сделал, но благодарю». Джулия ослабила руки на руле управления и заставила плечи расслабиться. Впереди показался указатель «Линкольн». Уже через несколько минут она остановится на ночлег. Все было в порядке. Боже, благодарю тебя. Глава 9. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим повере. Послание к Галатам, 6 глава, 10 текст. Вальтер заехал на парковочную площадку мотеля и остановился возле серебристого «Джордж Интрепида». Он выключил мотор и повернулся к Делу. «Думаю, вы предпочитаете комнату для некурящих, поскольку все время зудите по поводу моей вредной привычки». Дел утвердительно кивнул головой. «Но не стоит тратить на меня денег», — ответил он. «Мне будет просторно на заднем сидении». «Нет, вы не будете спать в фургоне». «Да почему бы нет?» «Потому что это неуместно». Дэл сделал вид, что осматривает окрестности парковочной стоянки. «А кто теперь может судить, что уместно, а что нет?» «Вы знаете, что я имею в виду, Дэл». Дэл демонстративно скрестил на груди руки. «Я отказался от права на уместную жизнь много лет тому назад». «Нет, вы слишком суровы к своим...» Дэл поднял руку. «Ничего из того, что вы намерены сказать, не заставит меня воспользоваться вашей любезностью». Вальтер открыл дверцу автомобиля и выбрался из машины. Спустя несколько мгновений он снова заглянул в салон. «А безбилетный проезд в моем фургоне — это, по-вашему, не злоупотребление моей любезностью?» «У меня просто вообще не было выбора. Ваш фургон оказался последним средством к спасению». «Да нет, вашим единственным средством к спасению». Дэл поднял указательный палец, давая понять, что ему крыть нечем. После этого Вальтер захлопнул дверцу фургона и направился в офис мотеля. Дэл опустил стекло. Лучше уж постоянные потоки жаркого воздуха снаружи, нежели застоявшаяся атмосфера прокуренного салона. Из офиса вышла женщина с серебряными волосами, державшая ключи. Она вошла в пространство между фургоном Вальтера и Джордж Интрепидом. «Это ваша машина?» — спросил ее Дэл. Она посмотрела на него сверху вниз. В ее глазах отражалась крайняя усталость. «Конечно. Ваш автомобиль гармонирует с вашими волосами», — продолжил Дэл. Она провела рукой по затылку, потом поглядела на свой автомобиль и улыбнулась. «Думаю, вы правы». Она отворила дверцу и села в салон. «А вам к лицу», — проговорил Дел. «Волосы или машина?» «А и то, и другое». Она захлопнула дверцу, помахала ему рукой и отъехала в самый дальний конец парковочной стоянки. Вскоре вернулся Вальтер и также залез в свой фургон. «Я встретил прекрасную даму», — сказал ему Дел. Вальтер завел двигатель и сдал немного назад. «Ну и как? Вы уже с ней обручились?» «Да, я не из тех, за кого выходят замуж. А вы?» «Моя подружка думает, что я гожусь ей в мужья», — ответил Вальтер. Он поставил свой фургон напротив комнаты номер 23. Затем вытащил из кабины свой багаж. «Ну, по крайней мере, зайдите в мою комнату и хотя бы душ примите». Дел пожал плечами и поступил так, как ему велели. Он стоял возле дверей комнаты 23, ожидая, пока Вальтер откроет замок. «Заходите», — сказал ему Вальтер. «Я кое-что забыл в фургоне». Дел зашел и бросился к кондиционеру. Он устроился прямо напротив потока охлажденного воздуха и развел в стороны обе руки. «Ох, это похоже на обмахивание тысячами ангельских крыльев!» Снаружи раздался голос Вальтера. «Вы что-то сказали?» «Я говорю...» «Ах!» — удовлетворенно выдохнул Дел. Вальтер улыбнулся и зашел внутрь. Он бросил ключи от номера на кровать. «Это комната ваша. Моя по соседству». «Что вы ими?» «Это комната ваша». «Но ведь я же сказал, я буду спать в фургоне». «Фургон закрыт на замок, старина Дел, а за номер уже заплачено», — сказал Вальтер. «Если вы не согласитесь, то очень меня обидите. К тому же это будет означать впустую истраченные деньги, а я терпеть не могу тратить деньги просто так». Дел стоял возле кровати, не произнося ни слова. Вальтер потянул на себя дверь, и она захлопнулась. «Спокойной ночи. Увидимся в 6 утра». Дел услыхал за дверью довольный смех Вальтера и звук открывающегося замка. Несколькими мгновениями позже послышался приглушенный звук телевизора. Медленно поворачиваясь, Дел осмотрелся. Кровать, покрытая серо-розовато-лиловым начесанным покрывалом, и две подушки, мерцающие красным цветом цифры на радиоприемнике с будильником, телевизор с дистанционным управлением, безопасность, покой. Дел упал на колени и заплакал. Вальтер лежал в своей постели и изучал потолок. Затем улыбнулся. Он чувствовал себя на высоте. Впервые в жизни он почувствовал, что не нуждается в сигарете. Дел не хотел спать. Обыкновенная радость обладания небольшим, но собственным пространством вызвала давно забытые воспоминания. Может быть, он снова сможет вернуться к нормальной жизни и получить прощение? Нет, не теперь. Но нормальный порядок вещей, подаренный этой одной единственной ночью, манил. Он понежился в ванной, тщательно промыл свои длинные волосы, натер мылом нижнее белье и носки, а затем простернул рубаху, использовав маленький флакончик с шампунем, который нашел в шкафчике. Он вылез из-под воды и переключил душ в режим ополаскивания, а затем остолбенел, поймав себя на том, что напевает Копакабану. Дел вышел из ванной комнаты, завернувшись в полотенце, и развесил свои вещи на стуле, поставленном напротив струи охлажденного воздуха, которая вырывалась из-под все еще работавшего на полную мощь кондиционера. Теперь в комнате было даже холодно. Он откинул покрывало и забрался в постель и ворочался на подушках до тех пор, пока тени приняли нужную форму. Он включил телевизор и принялся переключать каналы, вовсе не заботясь о том, что именно он смотрит. Ему просто было в диковинку то, что он вообще что-либо смотрит. Транслируемый по одному из телеканалов бейсбольный матч убедил Делла в том, что он воистину в раю. Делл установил будильник на 5:45. Ах, если бы ему удалось сегодня вообще не уснуть, чтобы провести все это время, наслаждаясь комфортом. Делл проснулся от того, что одновременно по телевизору и по радио начали передавать утренние новости. В комнату через шторки робко пробивалось розовое зарево рассвета. Он позволил своей руке небрежно вывалиться из-под покрывала, чтобы выключить будильник на радио, но тотчас же засунул руку обратно. Кондиционер превратил за ночь комнату в ледник. Его рубаха трепетала, как парус, раздуваемый арктическим бризом. Закутавшись в покрывало, он выскочил из кровати, чтобы добраться до кондиционера и нажать на кнопку «выкл». Затем проверил свою одежду, холодная, но сухая. «Ушел в небытие, Делл», — пошутил он сам над собой и шмыгнул в ванную комнату. В двери постучали. Делл выглянул в глазок. У порога стоял Вальтер, державший в руке бритву, зубную щетку и дезодорант. «Оставьте все это в комнате», — сказал ему Делл, не открывая дверей. Вальтер развернулся, чтобы уйти. «Если вы не желаете...» Делл сдался и открыл дверь. «Вы, как я вижу, решили позаботиться обо всем, да?» «Я забочусь прежде всего о себе самом», — ответил ему Вальтер, вручая туалетные принадлежности. «Не хочу смотреть на вашу косматую физиономию, вдыхать ароматы ваших зубов и тела». «Вы уже готовы к отъезду?» — спросил его Делл вместо благодарности. Вальтер направился к своим дверям. «Через 10 минут. В фойе подают кофе и булочки, так что, если хотите поесть, придется поторопиться». Делл справился со всеми делами за 5 минут. Он задержался на мгновение у дверей своего номера и оглянулся назад. Никогда ему не позабыть этого нечаянного ночного возвращения к нормальной жизни. Вальтер укладывал багаж в задний отсек фургона. «Вам хорошо спалось?» — спросил он попутчика. Делл кивнул головой. «Хочу вас поблагодарить». «Не стоит», — перебил его Вальтер, направляясь к офису мотеля. «Как бывало, — говорила моя бабушка, — передай по кругу. Умная женщина». Запах кофе превратил утро в рай. Рогалики, оладьи, пончики и тосты — все лежало в ожидании своих едоков в одной компании с апельсиновым и томатным соком. В динамиках звучал камерный оркестр, исполнявший вальсы Шопена. «Доброе утро!» — приветливо сказала женщина, сидевшая за столиком возле кофеварки. «Это моя дама», — объяснил Вальтеру Делл. Она подняла от удивления брови. «Ваша дама?» Делл учтиво поклонился. «Не сочтите мои слова оскорбления, миледи. Я в 2 словах рассказал о нашей встрече своему другу». Джулия кивнула Вальтеру. «Ему понравился мой автомобиль». «И ваши волосы», — добавил Делл. Вальтер наполнил 2 чашки кофе. «Никаких манер, правда?» Делл положил на свою тарелку целую гору выпечки. «Предпочитаю, чтобы меня считали несущим заряд бодрости». Джулия рассмеялась. «А еще скромным». Дама посмотрела на часы и сказала, вставая. «Простите меня, джентльмены, но мне пора ехать. Было приятно пообщаться с вами. Приятной дороги». «Вам также», — ответил ей Вальтер. Делл коснулся кончиками пальцев своей воображаемой шляпы. Она ушла, а мужчины принялись за завтрак. Через несколько мгновений Делл вернулся за 2-й порцией, а затем и за 3-й. «Где у вас складируется вся эта пища?» — спросил его Вальтер, все еще трудившийся над 2-м пончиком. Делл прекратил жевать. «Делаю запасы на зиму». Вальтер сгримасничал. «Расскажите мне о своей подружке, считающей, что за вас можно выйти замуж», — попросил его Делл. «А что рассказывать-то? Так вы собираетесь жениться?» «Когда-нибудь, наверное, да». «Что-то ваше «да» звучит как-то неуверенно». «Зато она уверена. Хорошая женщина. Даже не знаю. Рядом с ней я чувствую себя таким недостойным ее. «А-а-а!» — протянул Дэл и, понимающе кивнул головой. «Хорошая женщина». «Вы говорите так, будто хорошая женщина — это большая редкость», — пробурчал Вальтер. «Ну, так оно и есть. Так вам-то откуда знать? Незаметно, чтобы вы были связаны с какой-то дамой». Дэл размазал по оладье кусочек сливочного масла. «Я не гожусь для того, чтобы со мною появляться на людях». «Так почему вы так говорите?» — задался вопросом Вальтер. «У меня такое ощущение. Если вы так чувствуете себя из-за вот той проститутки, ну, я хотел сказать, из-за той женщины, то не думаю». «Нет, это никак с ней не связано». «Тогда почему вы о себе так говорите?» — спросил Вальтер, закуривая сигарету и выпуская дым в сторону от своего собеседника. Дэл отогнал проплывавшее мимо него сигаретное облачко еще дальше. «Многие люди, мужчины и женщины, мечтают о том, чтобы иметь спутника жизни, детишек, ездить во время отпуска в Диснейленд. А у меня никогда не было таких мыслей. Никогда». «А тогда о чем же вы мечтаете?» Дэл слезнул с пальца потекшее масло и уставился на потолок. «Мои мечты как туманная дымка. Я встречаю огромное количество людей. Я беседую с ними. Между нами завязываются хорошие отношения. Но в них нет любви. Любви в истинном значении этого слова. Никакого ощущения семьи». «Так ведь, ну, это всего лишь мечты», — возразил Вальтер, выбрасывая в мусорное ведро бумажную тарелочку. «Вам не стоит ограничивать себя рамками. Просто поменяйте мечту». «Не могу». «Да нет, конечно же, можете». «Нет, не могу». Он положил кулак на солнечное сплетение. «Слишком глубокие у нее корни. Все это сокрыто очень глубоко, и я не в силах этого изменить». Вальтер встал и направился к двери. Дэлу пришлось спешно заталкивать в рот недоеденный кусочек рогалика и дохлебывать на ходу недопитую чашечку кофе. «Так из ваших слов выходит, что все давным-давно предопределено судьбой», — произнес Вальтер, усаживаясь в автомобиль. «Я в это не верю». «Я тоже», — ответил ему Дэл, пристегивая ремень безопасности. «Бог больше всех остальных верует в свободу выбора. Если бы в этом мире все было предопределено судьбой, он представлял бы собой совершеннейшее место, в котором все подчинено изначальному божественному плану. Но поскольку в этом мире все достаточно серьезно перепутано, это свидетельствует о том, что доминирует не Божья воля, а право человеческого выбора». «Ну, тогда и не говорите, что не можете изменить свои мечты», — парировал Вальтер. «Значит, я просто не хочу их менять». «О, это совсем другое дело», — ответил Вальтер, выруливая на шоссе. «Именно поэтому мне и нужно попасть в Хейвен», — ответил Дэл. «Чтобы разобраться там с мечтами». «Я это чувствую. Вы, судя по всему, огромный специалист по чувствам, не так ли?» «Так это все, что у меня осталось». «Тогда мне хотелось бы знать следующее. Как могло получиться, что вам суждено попасть в Хейвен, а вы не получили приглашение?» — спросил Вальтер. «Почему же не получил?» «Получил». «Да нет же, приятель, вы просто стащили мое приглашение». «Ну, все-таки я его получил». «Надеюсь, хозяин дома согласен с вашим суждением». Дэл посмотрел в окно, розовое зарево рассвета превратилось в золотое. «Я тоже на это надеюсь». «А как выглядит Кейти?» — спросил Вальтера Дэл, когда они входили на стояночную площадку Гранд-Айленда в Небраске. «Понятия не имею». Дэл воздел руки к небесам. «Великолепно. Мы проделали 10-часовую поездку, чтобы подобрать на пути женщину, которую вы никогда в жизни не видели». «Да я и вас-то никогда в жизни не видел. Разве не так?» «Ну, я-то не оставил вам выбора». «Так она тоже». Вальтер начал искать платформу, на которую в 8:20 прибыл автобус. «У нее двое малышей. Это все, что мне о ней известно. И я...» — раздался детский голос. «Ну, мамочка, ведь я же хотел подержать рюкзак!» Вальтер и Делл повернулись по направлению к детскому голосу и увидели молодую женщину с белыми, не поддающимися никакому описанию волосами, на обеих руках у которой висела по малышу, на одной мальчик, на другой девочка. Ее блузка и юбка были измяты, она была готова разрыдаться. Вальтер подошел прямо к ней. «Кэти?» Облегчение, отразившееся на ее лице, было способно растрогать кого угодно. «Вальтер, я так рада, что вы здесь. Я всю ночь провела в раздумьях, не нафантазировала ли я чего сама себе. Я думала, а вдруг приеду в Гранд-Айленд, а там никого не будет. И тогда мне придется ломать голову над тем, как добраться до дома или самой отправляться в Хей...» Кэти заметила Делла, стоящего за спиной Вальтера. В ее глазах отразился вопрос. Вальтер сделал жест рукой в сторону своего компаньона. «Это Антонио Делата... Делата...» Делл протянул руку. «Антонио Делатонда, мэм. Зовите меня Делл». Кэти высвободила руку из цепкой ладошки Райана и поприветствовала обоих мужчин. «Вы тоже направляетесь в Хейвен?» — спросила она у Делла. «Вальтер не говорил, что собирается брать с собой еще кого-то». «Да, мэм, я тоже еду в Хейвен», — ответил Делл, переводя взгляд на Вальтера. «Мое приглашение пришло с опозданием». «Мой фургон стоит вон там», — произнес Вальтер и взял багаж Кэти. Райан пробежал вперед и заставил автоматические двери открыться. «Посмотри, мамочка, фургон, фургон!» «Ну, он немного потрепан», — произнес Вальтер, впервые заметив на фургоне ржавчину. Он распахнул настежь боковые дверцы и с глупым видом вытаращился на куче хлама. Он сгреб все, что можно было, и отнес мусор на заднее сиденье. «Ума не приложу. Почему мне не пришла в голову мысль почистить салон до отправления в путь?» «А я знаю, почему вы этого не сделали», — произнес Делл, подсаживая Лизу. «Если бы вы произвели уборку, я бы ни за что не смог здесь укрыться». «Укрыться?» — спросила Кэти. Вальтер захлопнул заднюю дверь. «Не обращайте внимания. Вы сядете впереди рядом со мною или же сзади с детьми?» «Сзади», — ответила Кэти, принимая помощь от Делла. «Надеюсь, они скоро уснут. Дети не очень много спали в автобусе». «Дорога займет не более часа», — ответил Вальтер, включая двигатель. «Не более часа», — повторила вслед за ним Кэти. Затем она вздрогнула. «Даже не знаю, что мне делать, радоваться или ужасаться». Делл повернулся на своем сиденье. «А почему ужасаться?» «Слишком многое сошлось в одну точку для того, чтобы я смогла отправиться в этот путь», — ответила ему Кэти, поглаживая головку Лизы, которая пыталась найти покой на коленях мамы. «У меня такое чувство, что все это очень важно». «А я знаю, что так оно и есть», — ответил ей Делл. «Откуда?» — спросила его Кэти. «Откуда вам это известно?» Вальтер сделал знак рукой в сторону своего попутчика, как бы аннулируя все, что тот собирался сказать. «Делл думает, что хотя он и стащил приглашение в Хейвен, в его жизни все равно произойдет нечто». «Стащил?» — удивленно переспросила Кэти. «А чье приглашение вы стащили?» Через несколько минут она уже владела исчерпывающей информацией о том, как Вальтер выбросил свое приглашение в мусорный бак, как его там обнаружил Делл и как после этого он пробрался в фургон Вальтера, как они переночевали в одном мотеле, а также все мельчайшие детали того, чем и как завтракал Делл. «Значит, вы бездомный?» — спросила Кэти. «Человек, временно не имеющий скромного жилища. Но, уверяю вас, миссис Краус, мои намерения благородны». Кэти замотала головой. «Да нет, я вовсе не это имела в виду. Ну, вы же знаете все эти стереотипы». «Вряд ли Дэл относится к разряду стереотипов», — вмешался в разговор Вальтер. «Мой лексикон невероятно беден по сравнению с его словарным запасом, хотя слова — моя профессия. У него прекрасное произношение и чудесная дикция. Он был бы первоклассным телекомментатором, если бы...» Дэл тряхнул головой. «Если бы я был самовлюбленным дилетантом. Вот видите, теперь вы понимаете, что я имел в виду», — обратился к Кэти Вальтер. «Хотя я имел в виду его броские висюльки». Дэл проигнорировал колкость Вальтера. «А чем занимаетесь вы, миссис Краус?» Она обхватила руками своих уснувших детей. «Я рисую, в основном детишек. Именно благодаря этому я и смогла добраться сюда. Я продала 4 картины». «Поздравляю», — сказал Дэл. «Вы художница. Я восхищаюсь вами». «Мной?» Он был поражен ее искренним удивлением. «Конечно же, вами. Я ни за что не нарисую кружок, не исказив фигуру. Быть художником — это дар». Он кивнул головой в сторону детишек. «Они тоже дар Божий». «Согласна со второй частью вашего утверждения». Она поцеловала Райана, сладко уснувшего на изгибе ее руки. «А как вы думаете, что может нас ожидать в Хейвене?» «Наверное, львы, тигры и медведи», — ответил Вальтер. Дэл отрицательно качнул головой. «Хейвен даст нам ключи от нашей жизни». Кейти и Вальтер потеряли дар речи. Вальтер хотел было оспорить это утверждение и сказать что-нибудь напрочь опровергающее суждение Дэла, но промолчал. Просто не смог заговорить. Когда он заглянул в глаза Кейти, то понял, что и ей возразить нечего. И тогда он все понял. Как же можно спорить со всем тем, что является твоей последней и единственной надеждой? Глава 10. «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». Книга пророка Исаии, 43 глава, 5 текст. «Ну вот, мы и приехали», — произнес Вальтер. «Это выезд с автострады на второстепенную дорогу». У Кейти засосало под ложечкой. «Что-то мне не здоровится». «Да все будет хорошо, Кейти», — произнес Дэл. «Сейчас мы встретимся со всеми остальными и...» Кейти проследила за взглядом Дэла. «Вы увидели кого-нибудь из них?» Сначала на второстепенной дороге не было ни заправочных станций, ни каких-либо зданий. Вообще ничего. Но как только Вальтер подкатил к развилке и въехал на дорогу, ведущую на юг, в поле зрения появились два автомобиля. «Да это же Миледи!» — воскликнул Дэл, указывая на знакомый ему автомобиль. Серебристый Dodge Intrepid припарковался на грязной обочине и стоял рядом с синим «Фольксвагеном». Обе машины были под сенью древнего дуба. «Похоже, что так», — произнес Вальтер. «Что именно похоже?» — спросила Кейти. «Кто это ваша Миледи?» «Мы повстречали ее прошлым вечером в мотеле в Линкольне, но понятия не имели, что она одна из нас». Едва старый фургон подъехал к другим автомобилям, Дэл возбужденно замахал рукой. Ему в ответ замахала женщина с серебряными волосами, недоуменно качая при этом головой и с трудом веря собственным глазам. Вальтер выключил двигатель. «Еще раз здравствуйте», — сказал он Джулии. «Мир тесен», — произнесла она в ответ. «Если бы я знала, что увижу вас снова, испекла бы пирог». Спавший до этого Райан открыл глазенки. «А где пирог, мамочка?» Лиза тоже уселась на сиденье и жалобно заныла. «Мой пирог!» Джулия заглянула через окошко в фургон Вальтера и посмотрела на детей. «Простите меня, пожалуйста, я, кажется, сказала то, что сейчас не в силах исполнить». Дэл и Вальтер помогли Кейти и детям выбраться из фургона. Они какое-то время потоптались на месте, пытаясь справиться с чувствами и первыми впечатлениями. Джулия протянула для приветствия руку. «Думаю, наступило время для полноценного знакомства. Я Джулия Карсон из Миннесоты. А кто же мой галантный кавалер?» «Антонио де ла Тонда, мэм», — произнес Дел, целуя ей руку. «Но прошу называть меня Дел». «Я не буду этого делать», — ответила ему Джулия. «Тем более, что речь идет о таком прекрасном имени, Антонио». Вальтер сделал шаг вперед, заслонив Дела. «Я Вальтер Прескотт из Сент-Луиса, а это...» Он сделал шаг назад, чтобы позволить Кейти и детям выйти на передний план. «Кейти Краус, Лиза и Брайан». «Райан», — поправил его малыш. «Мы из Арканзаса», — сказала Кейти, пожимая руку Джулии. Джулия опустилась пониже, чтобы быть на одном уровне с малышами. «Рада познакомиться с вами, Лиза, Райан. Как только представится возможность, я позабочусь о том, чтобы вы получили свой пирог. Договорились?» Дети изо всех сил ухватились за ноги мамы, но при этом согласно закивали головками. Джулия направилась в сторону «Фольксвагена», рядом с которым стояла Натали, и махнула девушке рукой. «Это прекрасная юная леди Натали Пастернак. Она проделала долгий путь из Эстес-парка в Колорадо». Вслед за этим последовали рукопожатия. Натали сделала шаг назад, засунув руки в карманы. Она прищурила глаз и изучающе посмотрела на своих новых компаньонов. «Ну, а что мы теперь будем делать?» «Что касается меня, я хотела бы услышать, через что пришлось пройти каждому из вас по дороге сюда. Мне точно есть чем поделиться, ибо в пути следования со мной произошло нечто необычное, но я бы хотела послушать и ваши истории». Она посмотрела на дуб. «Почему бы нам не присесть в тени и не поделиться своими чудесами?» Путники обменялись рассказами о выпавших на их долю приключениях, дивясь услышанному. Все их истории сопровождались смехом, дружью, спазмами в горле и дружескими объятиями. Но самым главным итогом всех рассказов было общее чувство облегчения. Облегчение от того, что все они не сумасшедшие. Облегчение от того, что они в этом мире не одиноки. Неожиданно Райан, который до этого молча рисовал палочкой на пыльной обочине, вклинился в разговор взрослых. «А полицейская машина, которая только что проехала мимо нас, теперь пошла на разворот». Он указал на королевский бело-голубого цвета полицейский крузер, который выполнял в это время разворот на развилке дорог. «Она возвращается». Вальтер и Дел двинулись по направлению к шоссе. Их шеи надулись, а руки напряглись. «Разве мы что-нибудь нарушили?» — спросил у Вальтера Дел. «Из известных мне правил ничего». Едва автомобиль дорожного патруля остановился напротив фургона, у путников все внутри сжалось. «Доброе утро, уважаемые господа!» — произнес офицер полиции с сидеющими висками. Вальтер и Дел подошли к нему поближе. «Что-нибудь не так?» — поинтересовался Вальтер. «Абсолютно ничего, просто проверяем, все ли вы собрались». Вальтер и Дел обменялись испуганными взглядами. Вальтер сделал еще один решительный шаг вперед. «Что значит «все ли»?» В это время Дел опередил Вальтера и, обращаясь к офицеру, произнес: «Мы все в сборе». «Тогда следуйте за мной. Хейвен находится в нескольких милях отсюда». «А вы кто?» — спросил полицейского Дел. «Я шеф полиции Адам Ньюли, проще говоря, чиф для большинства обычных людей и дерьмо для остальных». Полицейский прокашлялся. «Нам пора». Дел кивнул и повернулся к другим членам команды, которые к этому времени переместились поближе к багажникам своих автомобилей. «Этот офицер, чиф, покажет нам дорогу в Хейвен». «Откуда ему известно, что мы собрались в этом месте?» — подала голос Кейти, притянув поближе малышей. Дел пожал плечами и открыл дверцы фургона для Кейти. «Перст судьбы». Поездка в Хейвен проходила в полнейшем молчании. Их умы занимали вопросы и неслышные молитвы. Небольшая автоколонна пересекла реку Плат, перегороженную искусственной дамбой из мешков с песком, беспорядочно сложенных. следовавшее за нею скоростное шоссе прорезало пополам целые акры плодородных сельскохозяйственных угодий, зеленые волны, наливающиеся зрелостью кукурузы. Ряды столбиков растительной системы стояли, как часовые, нацелившие свои водяные орудия на плодородные поля. В воздухе стоял запах земли, травы и надежды. Замаячившая на горизонте группа деревьев свидетельствовала о скором въезде в город. «А этот город не назовешь большим», — заметил Вальтер, обративший внимание, что пригород едва различим. «Все выглядит превосходно», — произнес Делл. Эскорт проехал мимо таблички. «Добро пожаловать в Хейвен». «Вот мы и приехали», — произнесла Кейти, и в ее голосе прозвучало благоговение. «А почему вы говорите шепотом?» — спросил ее Вальтер. «Потому что мы приехали», — повторила Кейти. Вальтер следовал за полицейской машиной, которая подъехала к светофору. На перекрестке они свернули на главную улицу, контуры которой очерчивали аккуратно, будто выровненные по линеечку магазины. Вот кафе, цветочный магазин, скобяные товары. Все это было расположено по одну сторону улицы. По другую находилась бакалея, витрина которой пестрела желтыми ценниками. За ней располагался какой-то одноэтажный офис. Перед каждым зданием на специально установленном флагштоке развивался собственный флаг. На углу улицы высилась каменная церковь, широкие ступени которой более всего походили на распростертые объятия, которыми принято встречать дорогих и долгожданных гостей. Ее старая колокольня возвышалась на 3 этажа выше всего Хейвена. Крузер остановился напротив церкви. Рядом с ним остановился и Вальтер. Джулия и Натали, как будто выполняя фигуры синхронного вождения, плавно припарковались невдалеке от остальных автомобилей. Все вышли из салонов, и вдруг Натали сказала: «Эй, народ, а посмотрите-ка на это!» Она указала на белую парковочную вывеску, установленную напротив ее «Фольксвагена». На ней красовалось ее собственное имя — Натали Пастернак. То же самое было у Джулии. А на вывеске Вальтера можно было прочесть следующее. Вальтер Прескотт, Антонио Делатонда, Кейти Краус, Райан Краус, Лиза Краус. Вальтер посмотрел на Чифа. «А что это такое?» — спросил он, указывая на написанные имена. Чиф тоже посмотрел на вывески. «Это вывески стояночной площадки, отмечающие место парковки ваших автомобилей. Мы их сделали специально для вас». «Я это и так вижу», — заметил Вальтер, переходя от одной вывески к другой. «Но откуда вам было знать, что Делл тоже приедет? И откуда вам известно, что Кейти взяла детей?» Шеф полиции начал было подниматься по ступенькам церкви, но затем остановился и посмотрел на гостей. «А вам они не нравятся?» «Нет, они просто прелесть», — сказала Натали. «Но это все равно никак не объясняет, каким образом...» «Идите за мной, ребята», — прерывал ее Чиф, открывая правую створку главных церковных дверей. «Давайте зайдем внутрь, там не так жарко». Делл начал было протестовать, но Джулия прервала его. «Давайте-ка, друзья мои, делать то, что нам говорят. Зачем пытаться объяснить необъяснимое?» Она прошла в открытые двери, которые все еще придерживал Чиф. Все остальные последовали за ней. Райан остановился возле офицера и сказал: «Я хочу пить. Мне хочется лимонада». Чиф потрепал волосы Райана. «Думаю, молодой человек, это мы сможем устроить. Заходите, ребята. Это комната для собраний в колокольне. Устраивайтесь поудобнее». Стены комнаты были выложены из дикого природного камня, впрочем, как и само это здание. Ни одному смертному не было бы под силу соединить все эти камни друг с другом. Казалось, что эта необычная кладка была делом рук какого-нибудь давным-давно почившего умельца, который провел не один час, пытаясь подобрать камень нужной формы, чтобы присоединить его к уже уложенной по соседству глыбе. Свисавшие со стен гобелены походили на те, которые туристы встречают в старинных замках. Местами были видны огромные растения, привносившие в это холодное каменное строение частицу тепла. В помещении не было ни одного окна, зато было три двери. Одна входная, ведшая к центральным ступеням, затем еще одна открытая дверь, соединявшая данную комнату с церковным притвором, и третья, расположенная в противоположном конце комнаты, но она была заперта. «А эта дверь ведет в саму колокольню?» — спросила Натали. «Да, мэм, так оно и есть. А мы можем туда подняться? Думаю, оттуда открывается просто потрясающий вид». Чиф широко раскрыл глаза. «Нет, мэм, туда никто не ходит». «Не ходят потому, что это запрещено, или же потому, что не ходят?» На лице Чифа появилось выражение, как у большинства полицейских. «Это одно и то же». «А колокол звонит?» — не унималась Натали. «Только тогда, если для этого имеется надлежащий повод», — ответил полицейский. «Надлежащий повод?» Он прошагал мимо своих гостей. «Идемте за мной, друзья, подкрепитесь с дороги и рассаживайтесь по местам». Он указал на ряды искусно выгравированных стульев, которые были выстроены в ряд вокруг подиума. Слева от гостей стоял стол, уставленный тарелками со свежими фруктами и бутылками с прохладительными напитками. Райан тотчас подбежал к столу и схватил яблоко. Чиф проследовал за своим гостем и налил ему стакан лимонада. «Ух ты, виноград, мой любимый!» — изумился Райан. «Почему-то я совсем перестаю удивляться», — прошептал Вальтер на ухо Кейти. Чиф протянул Вальтеру баночку с кока-колой. «Мы хотели, чтобы все вы остались довольны». Вальтер принял баночку. «Конечно». Натали подошла поближе к столу, и Чиф улыбнулся. «Что вы желаете, юная леди?» Натали подозрительно посмотрела на Чифа. «Ах, вы и так знаете». Тот порылся в морозильной камере, расположенной под столом, и извлек оттуда рутбир. «Как насчет этого тогда?» Натали заколебалась. «А у вас не найдется кукурузных шариков?» «А вы за сегодня так и не наелись кукурузных шариков?» — спросил Чиф. Натали пристально посмотрела на рутбир и покачала головой. «Нет, я этого не хочу». «Почему?» «Страшновато», — ответила она. «Все это меня пугает». «Мы просто пытаемся сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно, Натали», — ответил Чиф. «Можете забыть о моем комфорте», — возразила ему Натали. «Мне никогда не было столь неуютно. Хейвен здесь, Хейвен там. Во всем том, что случилось со мной за эти несколько дней, нет ничего комфортного. И вообще, я хочу убраться отсюда». Она повернулась к выходу. «Натали», — обратилась к ней Джулия, — «не надо, не уходи. Ты проделала такой длинный путь. Не уходи именно сейчас». «Тебя избрали, Натали», — подал голос Дел. «Не стоит выбрасывать на помойку свой шанс». Натали резко повернулась в сторону Дела. Выражение ее лица было одновременно и гневным, и выражало страх и надежду. Ее голос был тихим и умоляющим. «Для чего же меня избрали? Для чего?» Дел обнял за плечи самую юную гостью. Ему показалось, что внутреннее напряжение покидает ее тело. «Мне тоже мало что понятно», — произнес он, — «но тебе не стоит уходить вот так сразу. Что бы здесь сейчас ни происходило, это, я чувствую, очень важно, и всем нам во благо». «Мне тоже так кажется», — присоединилась к нему Джулия. Вальтер и Кейти придвинулись поближе к группе, показывая этим свою солидарность. Чиф кивнул головой. «Это начало». Он направился к кафедре, указав им рукой на стулья. «Соберитесь все вместе, друзья мои, устраивайтесь поудобнее и давайте начинать». Гости расселись поближе друг к другу, прихватив фрукты и напитки. Кое-кто из собравшихся оглянулся несколько раз по сторонам, будто жалея, что не использовал возможности устроиться где-нибудь у задней стены. «Не стоит осторожничать, ребята, я не кусаюсь», — улыбнулся Чиф. Райан и Лиза подбежали к группе семи стульев, стоявших прямо перед Чифом в самом переднем ряду, и сразу вскарабкались на них. «И малое дитя будет водить их», — произнес он, глядя с улыбкой на детей. Взрослые, сидевшие на стальных стульях, устыдились. Чиф положил локти на кафедру и обвел взглядом группу собравшихся людей. «Добро пожаловать», — произнес он, — «добро пожаловать в Хейвен». «А зачем нас сюда привезли?» — подал голос Вальтер. «Вас не приводили сюда», — ответил Чиф. «Вы прибыли сюда по своей воле. Это чрезвычайно важное определение». «С точки зрения семантики?» «С точки зрения истины». В разговор вмешалась Джулия. «И все же, с какой целью нас всех сюда пригласили?» Чиф одобрительно кивнул, отдавая должное тому, как она подобрала слова и сформулировала вопрос. «Вы были приглашены в Хейвен из-за своего потенциала». «Какого потенциала?» — спросила Натали. «Речь идет о ваших талантах, о ваших дарах». Райан посмотрел на мамочку. «А подарки здесь будут давать, да?» Кейти поднесла указательный палец к его губам. Чиф улыбнулся. «Здесь не будет тех подарков, Райан, к которым ты привык. Речь идет о дарах, заложенных глубоко внутри каждого из вас». «У меня нет никаких особенных даров», — произнесла Кейти, проводя пальцем по краю кофейной чашки. Но затем подняла голову. «Вы имеете в виду то, что я умею рисовать?» Чиф протянул вперед руки. «И это, и многое другое». Кейти отрицательно закачала головой. «Но у меня нет ничего другого, и в моих картинах тоже нет ничего особенного». «Об этом не вам судить», — ответил Чиф. Вальтер поднял руку. «Как насчет Делла? Ведь он же не был в числе приглашенных». «Нет, был». «Нет, не был», — не унимался Вальтер. «Приглашение получил я, а Делл пробрался тайком в мой фургон». Чиф пожал плечами. «Думайте, как вам угодно». Вальтер снова поднял руку. «Как мне угодно. Как можно расценивать это, как вам угодно? Каждый из нас отложил все свои дела и использовал свой шанс, чтобы попасть сюда. Именно поэтому мы имеем право на более конкретные ответы. А это ваше, как вам угодно, не совсем полный ответ». «К концу вашего пребывания здесь все тайное станет явным, и истина сделает вас свободными», — ответил Чиф. «А это же стих из Библии, правда?» — спросил Вальтер. «Даже я слышал это местописание. На приглашении также был написан стих из Библии. И вот теперь все мы находимся в церкви. Значит ли это, что Хейвен имеет какое-то отношение к... вы знаете, что я имею в виду, к Богу?» Чиф улыбнулся. «Да, я действительно знаю Бога. Каждое творение во Вселенной имеет какое-то отношение к Господу». Вальтер хотел было развить свою мысль, но к разговору присоединилась Джулия. «Нас пригласила церковь, религиозная секта». «Люди в Хейвене принадлежат к церкви верующих. Это и есть наша секта». «Вы говорите вокруг да около, Чиф», — ответила ему Джулия. «А нам нужны прямые ответы». Чиф выглядел смущенным. «В мире нет ничего прямее истины, миссис Карсон. Ну, ваше представление об истине — это...» «Все это довольно странно. Мы проделали такое длинное путешествие, и все лишь для того...» — возмутилась Натали. «Мне следовало сразу догадаться, что это приглашение — розыгрыш, скептически», — сказал Вальтер. «Мамочка, а почему все так громко разговаривают?» Делл встал и поднял руку, чтобы всех успокоить. «Может быть, наше смущение происходит от того, что мы так до сих пор и не задали правильный вопрос. Если вам нужны прямые ответы, тогда задавайте прямые вопросы». Вальтер скрестил на груди руки. «Ваш черед, Делл». Делл учтиво кивнул головой и повернулся лицом к Чифу. «Человек, пригласивший нас в Хейвен?» Он осекся и махнул рукой. «Позвольте мне перефразировать свой вопрос». Он выпрямил спину и поднял подбородок. «Эту встречу устроил для всех нас Бог?» Чиф моргнул. «Конечно же». Среди последовавшего вслед за этим света представления Кейти подняла лицо к небесам. «Я это знала!» Мотель находился одним кварталом ниже главной улицы. Там было 5 номеров, как раз для всех гостей. Номер, доставшийся Натали, нисколько не походил на те гостиничные номера, которые ей приходилось до этого снимать. Комната была отделана под драгоценные камни и выполнена в насыщенных зелено-голубых, красновато-розово-фиолетовых, золотых и желто-бронзовых тонах. Черная полированная кровать была накрыта одеялом с правильными геометрическими рисунками. Ярко окрашенный стул-мешок «Бинбэг» располагался рядом с черным торшером арочной конструкции. У окна располагался обычный стол черного цвета и 2 стула. Черный лакированный буфет был заставлен яркими бутылочками в форме треугольников, квадратов и овалов. Здесь даже был плеер с компакт-дисками Рэбы Макентайр, кантри-певца Гарта и группы Нейланс. Когда Натали рассматривала одну из бутылочек, держа ее в руке, то не смогла удержаться от восторга. «Создается такое впечатление, что эта комната сделана специально для меня!» Эта мысль ей показалась настолько важной, что она вышла в коридор и постучала в соседнюю дверь. «Привет, Натали», — ответила ей Джулия. «Как тебе твоя?» Прежде чем Джулия успела закончить свою речь, Натали прошла без разрешения в ее апартаменты и быстрым взглядом окинула весь номер. Ей не потребовалось много времени, чтобы осознать, что комната Джулии очень, очень, очень отличалась от ее собственной. Натали провела пальцем по салфеточке ручной работы, которая лежала на резном каштанового цвета столике. «Наверное, вам нравятся старинные вещи, Джулия?» «Да я их просто обожаю», — ответила та. Она подошла к кровати и коснулась одной из ее ножек. «Это кровать, ручная работа прошлого века. А теперь посмотри на то, какими кружевами отделана покрывало. Какая удивительная ручная...» «А какую музыку вы любите слушать?» — перебила ее Натали. «Бродвейские мотивы», — ответила Джулия. «Мне нравятся песни, в которых рассказываются истории». Натали подошла к стереосистеме, открыла ее и просмотрела названия музыкальных произведений. «Как насчет «Отверженных», «Призрака оперы» и «Оклахомы»?» У Джулии раскрылись глаза от удивления. «Так это же мои любимые произведения!» Натали опустилась в кресло-качалку. «А моя комната отделана в современном стиле, и цвета ее отделки именно такие, какие мне нравятся. А ваша идеально подходит для вас». Джулия включила один из компакт-дисков. «Чиф говорил, что они хотят, чтобы мы чувствовали себя комфортно». «Они делают все возможное, чтобы убедить нас в этом», — произнесла Натали. «Давайте пойдем и посмотрим на другие комнаты». В следующем номере остановилась Кейти. Она открыла на стук и одарила своих соседей невероятной улыбкой. «А вы выглядите очень довольны», — сказала ей Джулия. Кейти покачала головой. «Мне теперь ни за что не удастся вытащить своих малышей из этой комнаты. У них есть все те игрушки, о которых они всегда мечтали, но которые мы никогда не могли себе позволить. Заходите и посмотрите на все это своими глазами». Комната Кейти была невероятно большой, где-то в половину больше всех остальных комнат. Рядом с дверью стоял белый круглый стол с 3 сбитыми из дощечек стульями. В самом центре него стояла ваза с фруктами. Вся мебель была плетеной и выполненной в светлых тонах. Кровать Кейти была покрыта пледом из разноцветных лоскутков красного оттенка. Рядом стояли 2 маленькие кроватки, одна в кружевах, а другая с жестким покрывалом и логотипом футбольной команды Arkansas Walkers. Комната была наполнена чистым голосом любимого всеми малышами детского ведущего Сэнди Петти. «Это все похоже на сказку», — произнесла Кейти. «Здесь все, о чем я когда-то мечтала, но никогда не могла приобрести. Это все просто...» «Идеально!» — закончила фразу Натали. Кейти посмотрела на нее с удивлением. «Именно так!» «Идемте с нами!» — сказала ей Джулия. Кэти предупредила малышей о том, что скоро вернется, и три женщины направились к дверям номера, в котором остановился Вальтер. Джулия постучала. «Открыто!» Когда все трое зашли внутрь, то увидели комнату в нейтральных тонах. Мебель была из мореного дуба, а столик имел стеклянную столешницу. Чемодан Вальтера стоял на огромнейшем диване на колесиках. В завершение всего были книги в кожаном переплете рядом с точной копией статуи мыслителя. По всему пространству медленно плыл голос Барри Манилова. «Ну разве это не великолепно?» — произнес Вальтер, отбивая ногою такт музыки и хлопая в ладоши над головой. «Чувствуете себя некоторое время как дома», — ответила ему Джулия. «Да, думаю, так оно и будет». Натали сняла чемодан с дивана и уселась. «Все наши комнаты не похожи одна на другую», — сказала она Вальтеру. «Каждая комната обставлена согласно нашим вкусам». Вальтер осмотрел свою комнату. «Да, они все расставили именно так, как это сделал бы я сам. Мне здесь ничего не хочется передвигать. Ха, интересно, а как выглядит комната Делла?» — спросил он. «Как только что изготовленный мусорный бак». Кэти неодобрительно фыркнула. «Некрасиво». Натали соскочила с дивана. «Есть только один способ это выяснить». Она повела всю компанию за собой. Постучала в двери к Деллу. Ответа не последовало. Тогда она еще раз постучала и добавила громким голосом. «Тук-тук-тук, Делл, это всего-навсего мы!» Из-за дверей послышалось слабое. «Одну минутку!» «У него очень печальный голос», — обратилась ко всем Джулия. «Может, ему не здоровится?» Вальтер попробовал открыть дверь. Она была заперта. «Делл, ответь мне, это я, Вальтер!» Дверная ручка повернулась, и дверь отворилась. Никто из гостей не стал дожидаться приглашения. Делл подошел к своей кровати с мокрыми от слез глазами. «Что у вас произошло?» — участливо спросила Джулия. Он безнадежно махнул рукой и высморкался. «Ну ведь вы плачете», — сказала Кэти, протягивая ему новую бумажную салфетку. «Вам не стоит так плакать. Вам досталась прекрасная комната, простая, но прекрасная». Комната была украшена мебелью с сияющими разводами. Спинка кровати была из клена. Рядом с нею находился комод с зеркалом и один единственный стул, стоящий рядом со столом. Кровать была покрыта стеганым пледом, над кроватью висело распятие, на столе стояла ваза с ноготками. «У вас все в порядке, Делл?» — спросил Вальтер. «Натали, дайте ему скорее стакан воды». Делл дал понять, что ни в чем не нуждается, и глубоко-глубоко вздохнул. Затем у него получилось что-то наподобие улыбки. «Я плачу не от того, что расстроен или мне грустно. Я плачу от того, что я счастлив. Все это напоминает мне дом, в котором я вырос». Он указал рукой на плед. «Если бы это было возможно, я бы сказал, что это тот самый плед, который находился в моей комнате, когда я был ребенком». Быстро он подошел к подножию кровати и откинул краешек пледа. Вслед за этим облегченно вздохнул. «Их здесь нет. На моем пледе приблизительно в этом самом месте были вышиты инициалы моей матушки, Элеонора Беатрице де Латонда. Если бы они здесь были, тогда было бы на самом деле страшновато», — произнесла Натали. «А еще вот это распятие», — произнес Делл, глядя на Христа с любовью. «Оно похоже на то, которое висело над нашим диваном в прихожей». Он сел на кровать и обхватил голову обеими руками. «Откуда же им это все известно?» Вальтер прокашлялся и посмотрел на часы. «До того, как нам предстоит еще раз явиться в комнату для собраний, чтобы сделать то, все то, как бы оно ни называлось, остался час. Почему бы нам не вернуться в свои номера и не отдохнуть, пока еще есть на это время?» «Отдохнуть», — съязвила Натали. «Может, просто почувствовать себя как дома?» «Ну да, именно так», — ответил ей Вальтер. Натали направилась к выходу. «Но запомните мои слова», — бросила она. «Как бы они ни старались, это все равно не наш дом». Дел откинул плед и залез в постель. В его планы не входил сон. Он хотел пободрствовать, чтобы погрузиться в чувства, которые пробуждала в нем эта комната. Он поправил подушки и натянул на себя плед. Поворачиваясь на бок, он посмотрел на стол и цветы. Ноготки были любимыми цветами его матушки. Каждую весну она высаживала в коробочках на кухонном подоконнике целые ряды семян. «Вот посмотришь, Тони, какими прекрасными они вырастут», — говорила мама. «Какое прекрасное имя, Мэри Голд! И какие прекрасные цветы!» Очевидно, их так назвала Пресвятая Дева Мария. Возможно, они приносили ей радость. Его матушка также приносила ему радость. Ему бы следовало позвонить ей. Дел начал избегать общения со своими родителями с момента того самого происшествия. С момента того самого происшествия он также начал избегать общения с окружавшим его миром. Он считал, что это будет справедливым наказанием, справедливым воздаянием за его высокомерие и эгоизм. Дал вздохнул и отвернулся от цветов. Он поправил плед, расправляя его края по всей поверхности кровати. И вдруг у него перехватило дыхание. Он приподнял краешек пледа. Оттуда прямо на него смотрели вышитые инициалы. ЭБД. Черные стежки вышивки потеряли цвет и изрядно поизносились, но, несмотря на многие годы, все еще были различимы. Дел поджал колени под самый подбородок и укрылся с головой в свой теплый плед. «Отче наш, сущий на небесах!» Глава 11. «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию». Книга притчи, 22 глава, 17 текст. Все снова пришли в церковную комнату для собраний, расположенную у подножия колокольни. Пока взрослые рассаживались по местам, Лиза и Райан, не обращая ни на кого ни малейшего внимания, играли в углу, увлеченные куклой и модельными машинками Hot Wheels, которые Кейти позволила им принести из мотеля. Вальтер наклонился вперед и коснулся плеча Джулии. «А где же жители Хейвена?» — спросил он. «Здесь только Чиф. Я думал, и другие соберутся». Джулия, соглашаясь, кивнула головой и задумалась. Ей уже приходила на ум эта мысль, поэтому она произнесла. «Я тоже так думала. Я даже ожидала, что мы войдем в комнату, в которой будет полным-полно народу». «А вы, наверное, ожидали бурных аплодисментов», — подал голос Дейл, сидевший на два ряда позади своих собеседников. «Может быть», — улыбнулась ему Джулия, — «совсем немного оваций». Дейл поднял указательный палец. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». «Значит, вас уже успели заставить плясать под чужую дудку?» — произнесла Джулия. «Говорю то, что вижу». Джулия почувствовала вспышку раздражения и откинулась назад так, что ее корпус оказался между Вальтером и Делом. «Вы хотите сказать, что я горда и меня ожидает погибель?» Дел примирительно, успокаивающе положил руку ей на плечо. «Поза защищающегося вам не к лицу, миледи». Он погладил ее по руке. «Я ожидал увидеть духовой оркестр». «И малую флейту», — добавила Джулия, улыбаясь. Всем было ясно, что Джулии нужно научиться быть немного проще. Она воспринимала все происходящее слишком серьезно. «И две тубы», — защелкал фотоаппаратом Вальтер. «Вы стоите друг друга. Ну, а сейчас я займусь делом. Терпеть не могу, сидеть и ничего не делать». «Друзья мои!» — появившийся за кафедрой Чиф поднял правую руку, пытаясь привлечь к себе внимание собравшихся. «Нам пора начинать!» «Давно пора!» — пробормотал Вальтер. Чиф посмотрел на ворчуна, а Джулия улыбнулась, заметив, как внезапный прилив крови окрасил щеки Вальтера. Он попытался спрятать чувство неловкости, излив недовольство на линзы своего фотоаппарата, и принялся протирать их кончиком своей рубахи. «В В Хейвене есть несколько особенных людей, которые с нетерпением ожидали вашего прибытия. Каждый из вас должен будет...» «Должен?» — выкрикнула с места Натали. «Я не собираюсь быть должной никому и ничего». «Вы неверно истолковываете наши намерения, мисс Пастернак», — ответил ей Чиф. В дверях послышался еще один голос. «Может быть, Натали почувствует себя более спокойно, если увидит своего друга?» Все повернулись к входным дверям, чтобы увидеть стоявшего там мужчину лет 50 с загорелой кожей лица и широкими плечами. Он снял колорадо Рокис и прижал ее к груди. «Джон?» — удивленно произнесла Натали и посмотрела на мужчину внезапно округлившимися глазами. Она побледнела и начала чесать свой лоб обеими руками. «Не могу в это поверить!» «Что за Джон?» — спросила ее Кейти. «Джон Крофорд. Он помог мне справиться со скатом, который лопнул среди ночи». Она кивнула головой. «Еще привез мне рутбир и кукурузные шарики». Джон прошел в переднюю часть помещения и встал рядом с Чифом. Натали не сводила с него глаз. «Он отвез мои скаты на заправочную станцию, которая не работала». Девушка указала на Джона. «Вы бы не хотели объяснить мне, как вам удалось починить их посреди пустого пространства?» «В свое время, мисс Пастернак», — произнес Чиф из-за кафедры. «Ну, а сейчас давайте перейдем к делу. Я бы хотел представить вам ваших наставников». «Наставников?» — Джулия оглянулась по сторонам. «Наставников? Но в чем же?» «Как уже сказала мисс Пастернак, это Джон Крофорд. Он наш штатный мастер на все руки. Все, что будет нуждаться в починке или же в ремонте, несите к нему. Он знает немало способов, как починить неисправные вещи». Мужчины обменялись понимающими улыбками. «Джон закрепляется за мистером Делатондо». Дел удивленно поднял голову. «За мной?» «Да, сэр», — ответил ему Джон. «А почему это он первый?» — запротестовал Вальтер. «Разве не мы? Все те, которых пригласили сюда надлежащим образом, должны получить...» «Ибо нет лицеприятия у Бога», — ответил ему Чиф. «А зря», — пробормотал Вальтер. Джулия протянула к нему руку, чтобы хоть как-то успокоить. «Не торопитесь», — прошептала она, и Вальтер послушно кивнул головой. Джон сделал шаг по направлению к Делу. «Очень рад нашему знакомству». Он одобрительно кивнул Чифу и отошел к задней стене. Затем Чиф обратился к Кейти. «Миссис Краус?» «Я следующая?» — спросила она, положив руку на грудь. «Да, именно так», — ответил Чиф. «Ваш наставник достаточно хорошо обучен, чтобы помогать вам с детьми. Она и сама мать. Во время учебного года она работает консультантом в средней школе. Это Анна, моя жена». Кейти повернулась к входным дверям. Там появилась молодая женщина с сияющими голубыми глазами и светлыми волосами, затянутыми в тугой узел, как это принято у балерин. Войдя в помещение, она улыбнулась. «Анна! Кассир из магазина!» — вырвалась у Кейти. Она тотчас же бросилась к Анне, чтобы поприветствовать ее. «Вы — та самая кассирша, которая передала Райану мое приглашение!» «Да-да, все именно так», — ответила молодая женщина. Кейти схватила в объятия Анну и прижала ее к себе. «Я мечтала сделать это с тех пор, как увидела вас в первый раз. Спасибо вам!» Анна улыбнулась, хотя, как подумала Джулия, чувствовала себя немного ошеломленной столь бурным проявлением эмоций со стороны Кейти. «Добро пожаловать», — ответила Анна. «Я не ожидала такого теплого приема». «Даже не ждите, что я начну с кем-либо обниматься», — снова забормотал Вальтер, осуждающе покачивая головой. «Если они на самом деле знают нас так хорошо, как пытаются это продемонстрировать», — парировала Джулия, — «то на это и не рассчитывают». «Конечно же, не рассчитываем», — рассмеялся Чиф. «Объятие — дело необязательное». «Вот и хорошо», — фыркнул Вальтер. «И поскольку вы подали свой голос, значит, как мне думается, следующим мы объявим именно вас». «О, объявите меня, пожалуйста, ну объявите», — начал кривляться Вальтер. «Мне нужна сигарета». «Нет, не нужна», — — ответил голос, раздавшийся у входной двери. Вальтер повернулся, чтобы внимательно рассмотреть, кому же принадлежит эта реплика. «Не надо указывать мне, в чем я нуждаюсь, а в чем не...» Вальтер так и не смог закончить предложение. Его глаза округлились от удивления. Говоривший с ним человек вошел в комнату. «Приветствую вас, Вальтер». «Вы?» «Да, это я». Вальтер обернулся к Чифу. «А не могу ли я получить кого-то другого? Этот тип не пользуется у меня большим доверием, поскольку проник в мой офис, использовав для этого имя моего друга. Потом он рассказал, что у настоящего Гейба Томпсона все хорошо, а вслед за этим я узнал, что Гейб мертв. Не самое благоприятное начало. Дайте мне кого-нибудь другого». Гейб остановился рядом с кафедрой. Его руки были сжаты в замок впереди тела, а ноги расставлены так, как это обычно делают отставные агенты секретной службы, когда чувствуют что-то неладное. «Я буду работать с вами, а вы со мной. Таков расклад, друг мой». «Ох, как мило! Мне достался еще и поэт». Джулия сдавила Вальтеру коленку. «Возьмите себя в руки». Вальтера передернула. «Миссис Карсон», — обратился к ней Чиф, — «надеюсь, следующий наставник будет соответствовать всем вашим требованиям». «Хотите, верьте, хотите, нет», — ответила Джулия, — «но я с нетерпением жду нашего знакомства». «Надеюсь, вы останетесь довольны. Луиза Лой, мэр города Хейвен и, насколько я могу судить, хороший мэр. Мэр Лой?» Джулия повернулась к входной двери, ожидая увидеть женщину в стильном деловом костюме. Вместо этого в дверях показалась женщина, одежда которой была в полном беспорядке. К тому же ее черные волосы были зачесаны на левую сторону, тогда как их следовало бы зачесать направо. «О, та самая женщина из Букбаса!» — прошептала Джулия. Мэр Лой протянула правую руку. «Рада нашему официальному знакомству, Джулия!» «Продолжим, друзья мои», — произнес Чиф. «У вас еще будет достаточно времени, чтобы пообщаться со своими наставниками, как только мы приступим...» «Ах, да!» — подала голос Натали. «Может, если хотите, обо мне даже не вспоминать. Я все равно не уверена, что желаю быть частью всей этой таинственной и загадочной билиберды». «Билиберды?» — произнес Чиф, как бы взвешивая слово. «Интересный поворот событий. Вы, мисс Пастернак, как раз и являетесь финальным аккордом этой самой билиберды». Он махнул в сторону входных дверей. Там появилась очень эффектная женщина, которой было немного за 30. Она приблизилась к Натали по наикратчайшей траектории. За ее спиной волнами играли огненно-рыжие волосы. Она протянула для приветствия правую руку. «Хайди-хо, Нетти, Френ Пэдлинтон, к вашим услугам!» «Так вы и есть тот самый рейнджер, которого я встретила на горной тропе!» «Да, это действительно я», — ответила Френ. «Хотя вся эта сцена с переодеванием нисколько меня не оправдывает». Натали пожала ей руку. «А чем вы занимаетесь в Хейвене?» «Морочу людям головы». «О, еще одна сладкая парочка», — буркнул Вальтер. Френ — владелица кафе «Филинраб», которая не только подает окорочка, обжаренные в меду, но и сама является лакомым кусочком. Все присутствующие рассмеялись. «Окорок хорош лишь в том случае, если не заплыл жиром и достаточно просолен», — ответила Френ. «Что касается диеты, то я уже давно не придаю этому значения, а вот соль...» «Мы хорошо с тобой поладим», — прервала ее Натали. «Я это знаю». Все одновременно посмотрели на юную особу. «Буду ли я прав, если скажу, что отмечаю изменения в юном сердце?» — спросил Чиф. Натали пожала плечами. «Простите меня за причиненные неудобства. Когда я сталкиваюсь с чем-то незнакомым, то излишне подозрительно». «Извинения приняты. А теперь...» Чиф собрал наставников вокруг себя и поставил их всех перед кафедрой, положив руку на плечо Френ. «Ваша очередь, Вальтер». Вальтер поднес глазам фотоаппарат и сделал снимок. «Еще один этап пройдет, друзья мои», — произнес Чиф. «Ваша основная работа в Хейвене — проводить время в общении со своими наставниками. Остальное произойдет само собой. «Что значит остальное?» — спросил его Вальтер. «Вы ведь так ничего и не объяснили». Чиф собрал свои записи, намереваясь покинуть кафедру. «Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью». Чиф вышел из комнаты, предоставив Вальтеру возможность самому получить ответ на вопрос, с которым тот обратился к Джули. «По-моему, он только что назвал меня глупцом». Она рассмеялась. «Просто сделайте свой собственный снимок, Вальтер, а заголовок для статьи вы и так уже получили». Арт Грэхэм прибыл в Хейвен в удрученном состоянии, сидя за рулем нежно-голубого «Мустанга 66». Бывший владелец автомобиля, свято веровавший в регулярный уход за своей машиной и еженедельные поездки на автомойку, изнежил своего «Мустанга». Фактически автомобиль все еще принадлежал своему прежнему владельцу, но эту незначительную, чисто техническую деталь Арт предпочитал не вспоминать. Он приобрел автомобиль в городе Стерлинг, штат Колорадо, всего в нескольких кварталах от того жилища, которое снимал, или же, мягко говоря, ранее снимал комнатенку вместе со своей подружкой. Теперь у него не было определенного маршрута. Ему оставалось только одно — сматываться как можно подальше. Исходя из этого, он имел намерение двигаться и двигаться вперед до тех пор, пока что-нибудь его не остановит. Он гнал на своем «Мустанге» всю ночь, и точно так в салоне его автомобиля многие часы подряд громыхала рок-музыка. Для того, чтобы ненароком не задремать. Но, несмотря на все меры предосторожности, его разморило, и он был вынужден съехать с автомагистрали, чтобы немного поспать где-то в восточном Колорадо. Проснувшись, он поймал себя на том, что им овладело предчувствие, что он куда-то опаздывает, а это, разумеется, было полным абсурдом. Некоторое время тому назад он свернул с 80-го шоссе, ибо его «Мустанг» отчаянно нуждался в дозаправке. Поначалу он хотел было гнать без остановки до выезда из Гранд-Айленда, но запасы топлива проигнорировали его планы. Что же еще произошло интересного? К тому моменту, как он, свернув с 80-го шоссе на второстепенную дорогу, понял, что на этом участке пути ему не светит ничего, кроме старого-престарого дуба, красная стрелка датчика топливного бака заняла устойчивое положение на значении ноль. Именно тогда он заметил едва замаячившую на горизонте группу деревьев и решил двигаться в этом направлении. То, куда привела его дорога, внешне напоминало город. Наверняка где-нибудь здесь имеется автозаправочная станция. Ну а если ее здесь нет, что ж. Хотя за время их совместного путешествия его душа и успела прикипеть к этому «Мустангу», он избавится от машины. Нет, не сейчас. Этот план можно будет рассмотреть немного позже. Сразу за дорожным указателем, на котором значилось наименование города, он заметил придорожное заведение, где обычно можно заправиться и перекусить. Арт улыбнулся и пробормотал, подруливая к бензоколонке. «Ты только что спасла одного из жителей Хейвена в Небраске от возможности лишиться своего автомобиля». К его счастью, эта заправка работала в режиме самообслуживания. Он просто терпеть не мог просить заправщиков о том, чтобы они залили ему бензина на 2-3 доллара. Так обычно поступают либо подростки, либо люди, у которых не густо с деньгами. Место у заправочной колонки было занято. Ему пришлось подождать, пока какой-то фермер зальет горючим свой видавший виды грузовичок. «Давай, дедуля, давай! У тебя все прекрасно получается!» Фермер, прищурившись, посмотрел сначала на Арта, затем на «Мустанг» и отвернулся. «Уж не думаешь ли ты, что я не заслуживаю такой прекрасной машины, как эта?» «Нет, старина, заслуживаю. Именно поэтому я и беру все, что заслуживаю». Арт порылся в кармане и извлек оттуда пачку однодолларовых банкнот. Он отделил от пачки две купюры, а остальные деньги сунул обратно в карман. Когда дедуля отъехал в сторону, Арт заправил машину на 2 доллара и зашел внутрь, чтобы расплатиться. Он огляделся по сторонам и тайком проверил наличие видеокамеры и прочих средств безопасности. «Ничего. Деревенские простофили, вас ничего не стоит обчистить». Он провел рукой по голове. Волосы уже начали отрастать, но делали это убийственно медленно. Он и кучка его дружков, однажды, изрядно поддав, решили побриться наголо. Все, что у него осталось от бывшей прически, одиноко свисавшая на шею тонюсенькая кисточка волос. Поначалу им казалось, что все это очень круто, но затем до каждого из них начало постепенно доходить, что подобные стрижки выделяют их из толпы, а это было именно то, чего им следовало избегать, поскольку им приходилось делать такое, чего делать не следует. Арт провел рукой по шраму на щеке. Печальный результат еще одной ночной попойки, которая закончилась дракой. Арт дождался, пока подойдет его очередь. За кассовым аппаратом сидела девочка-подросток, по лицу которой были рассыпаны прыщи. «Вероятнее всего, подрабатывает летом. Разве ей никто не говорил, что подобная работа за $5 в час приведет ее в никуда?» «Приятного вам дня», — сказала девочка, закрывая кассовый аппарат после того, как приняла деньги Арта. Ее глаза быстренько пробежались по обритой голове Арта, затем коснулись его шрама, мимолетно встретившись с его взглядом. «Куда уж приятнее», — ответил ей Арт. «Может быть, когда-нибудь еще увидимся». Девочка в нерешительности улыбнулась, а затем отвела глаза. Арт поплелся к машине, мурлыча себе под нос веселенький мотивчик. «Мы с тобой наверняка увидимся», — проговорил он, включая двигатель, — «и я познакомлю тебя со своим дружком». Он засунул руку под сиденье и потрогал холодный, успокаивающий металл пистолета. Глава 12. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 текст. Анна, наставница Кейти, усадила свою воспитанницу и ее детей в автомобиль и повезла в сторону своего дома. «Мне нужно заехать домой и забрать нашего 6-летнего Донни. После этого мы поедем во французское кафе и закажем себе бургеры с картофелем фри. Как вам мое предложение?» «Кафри!» — проговорила Лиза. Анна рассмеялась. Лиза голосует «за». Дом Анны представлял собой ранчо в стиле 50-х годов с острой крышей и двухместным гаражом. Сам дом был выкрашен в светло-голубой цвет с белой окантовкой. К входным дверям вели тропинки, аккуратно обсаженные кустиками герани. На коньке крыши был установлен флюгер в форме канадского гуся, крылья которого под воздействием летнего ветерка совершали маховые движения. Она заехала автомобилем в гараж, едва не врезавшись в морозилку, стоявшую у задней стены. «Ой, не обращайте внимания на беспорядок», — сказала Анна, открывая перед Кейти и детьми дверь, ведущую из гаража в кухню. «У меня хорошо получается ладить с людьми, но ничего не выходит с посудой». Анна поставила свою дамскую сумочку на кухонный стол, на котором лежала утренняя газета. «Позвольте мне забежать в соседний дом и забрать Донни. Я оставила его у соседей, прежде чем ехать навстречу с вами». Она вышла через гаражные двери. Райан тотчас забрался на стул, стоявший рядом со столом. «Мы здесь будем обедать, мамочка?» «Картофель?» — спросила Лиза. «Мы заехали сюда, чтобы Анна забрала своего сынишку, а потом мы все поедем обедать в ресторан». Райан кивнул и начал ерзать на стуле взад и вперед. «А где папочка? Папочка приедет к нам сюда?» Кейти посадила Лизу на другой стул, прежде чем та успела свалиться на землю после неудачной попытки взобраться на него самостоятельно. «Нет, папочка не приедет. Его сюда не пригласили». «А дядю Делла не приглашали и нас не приглашали? Но ты же привезла нас сюда». «Это не одно и то же», — сказала Кейти, надеясь, что следующий вопрос не будет чрезвычайно сложным. Так оно и вышло. «А почему?» «Ой, действительно, почему?» По старой привычке Кейти развернула газету, отодвинув расставленные без всякого порядка тарелки поближе к мойке. «Может быть, мне следовало привезти сюда и Ленни? Может, не было бы сейчас так неприятно, если бы мы приехали сюда вместе? Если бы я сказала ему, что намерена ехать в Хейвен, вместо того, чтобы тайком...» «Я хочу поговорить с папочкой», — подал голос Райан. «Я хочу сказать ему привет». Дверь на кухню отворилась, и появилась Анна вместе со светловолосым 6-летним мальчуганом. «Папа!» — захныкала Лиза. Анна захлопнула за собой дверь. «Они хотят к своему отцу?» «Нет, то есть да», — произнесла неуверенно Кейти. «Мы только что о нем говорили, и дети хотели бы поздороваться с ним». «Думаю, это великолепная мысль», — сказала Анна, указывая Донни на свободный стул. Мальчуган вскарабкался и сел за стол. Дети начали рассматривать друг друга. «Его сейчас нет дома», — сказала Кейти. «Он коми-вояжер и сейчас находится в пути». «Но ведь вы можете оставить ему сообщение, не так ли? Разве он не звонит в свой главный офис?» — спросила Анна. «Ну, вообще-то да». Анна протянула Кейти телефонную трубку. «Ну, тогда позвони и оставь для него сообщение. Можешь указать наш номер». Она тотчас записала для Кейти свой номер. «Ну, или оставь для него свой номер в мотеле. Пока ты будешь звонить, я узнаю телефонный номер твоей комнаты в мотеле». «Даже не знаю», — сказала Кейти. Ей не очень-то хотелось разговаривать с Ленни. Если они начнут говорить друг с другом, то тотчас же поссорятся. Но, с другой стороны, а что, если она просто оставит сообщение, что у нее и у детишек все в порядке? «Звони, мама», — произнес Райан. Кейти набрала номер офиса, в котором работал Ленни, и ее переключили на его голосовую почту. Анна тотчас положила перед ней телефонный номер ее комнаты в мотеле. Кейти прочистила горло. «Ленни, это Кейти. Детишки, я чувствую себя хорошо. Мы в Хейвене, в городе, куда я получила приглашение. У нас все отлично. Мне очень жаль, что я уехала вот так. Оставляю два номера, по которым ты можешь меня найти». Она продиктовала телефонные номера. «Я... пока, Ленни». «Ну... теперь легче?» — спросила Анна. «А мне не дали поговорить!» — возмутился Райан. «Прости меня, миленький!» — извинилась Кейти, только теперь понимая, что совершенно позабыла о желании своего сынишки. «Когда, ну, если папа позвонит, то сможешь с ним поговорить». Анна хлопнула ладошками по кухонному столу. «Настало время для картофеля фри!» Голубой «Мустанг» заехал на церковную парковочную площадку. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, заметил находившееся на противоположной стороне улицы кафе «Филлераб». Возле кафе также находилась парковочная стоянка, но он решил на ней не показываться. Ему не хотелось, чтобы люди обращали внимание на его автомобиль. «Ужасно хочется немного картофеля фри», — произнес он в окружавшую его пустоту. Кафе располагалось на углу, где пересекались проходившие через город шоссе и главная улица. Огромная прозрачная передняя стена кафе позволяла всем проходившим заглядывать внутрь, а уже насытившимся и довольным клиентам смотреть через прозрачную стену наружу. Яркая желтая дверь то и дело открывалась и закрывалась, выпуская чарующие ароматы гамбургеров, зажаренных цыплят и кофе. Анна заехала на парковочную стоянку. «Мы прибыли как раз вовремя. Всего час назад нам бы пришлось парковаться у магазина скобяных товаров». «Оживленное местечко», — сказала Кейти, высвобождая Лизу из-под объятия ремня безопасности. «Хорошее местечко», — улыбнулась Анна. Их приветливо встретили аккорды 50-х годов. По всему пространству черно-белого, в шахматном порядке выложенного пола, были расставлены розовые виниловые кабинки для посетителей. Из-за кассового аппарата им дружелюбно помахала Френ. Натали в это время подавала меню какому-то мужчине, чьи волосы уже давно перестали напоминать военную стрижку. Натали подошла к своим знакомым. «К вашим услугам». «Ты как будто проработала здесь всю жизнь», — сказала ей Кейти. «Заводишь новые знакомства?» «Это был Тонс. Послушайте, кафе — это просто супер. Вон та семейная парочка в углу собирается через месяц ехать на отдых в Колорадо. Я уже успела наболтать им об Эстес Парке. А вон тем двум девчонкам у окошка нравится один и тот же парень. Хотя Тина не догадывается о том, что Мэри также в него влюблена». Она кивнула головой в противоположный угол кафе в направлении мускулистого красавчика, притворявшегося, что совсем не замечает на себе пристальных взглядов девчонок. Но я посоветовала обеим подружкам никогда не доверять парням, которые выковыривают из гамбургера маринованные огурчики. Такие парни обычно слишком избалованы и переборчивы. Вслед за этим Натали указала на стоявшего рядом со стойкой фермера. Он заметил на себе ее взгляд и помахал. Натали ответила тем же. «Это Марф. У него 6 детей и 11 внуков. Он мечтает о том, чтобы его старший сын принял от него их ферму. Но, как я поняла, малышу не очень нравится папашина идея. Зато его дочери нравится жизнь на ферме. Так что я посоветовала Марву переключиться на новую программу и перестать лаять в неверном направлении». «Ты собрала всю эту мыслимую и немыслимую информацию, пока принимала заказы?» — удивилась Кэти. «Мне нравятся все эти люди, и они со мной разговаривают». «А, понятное дело». «Нам нужен столик на 5, — сказала Кэти. «Один стул с высокой спинкой и один детский стульчик». Натали взглянула на Френ. Та указывала на стоявший в углу стулья с высокой спинкой. Натали кивнула в ответ. «Пройдите сюда, пожалуйста», — сказала Натали. Женщины рассадили своих детей, и Натали начала раздавать всем меню. Анна подняла руку. «А можно мне заказать всем?» Она посмотрела на Кэти, которая согласно кивнула головой. «Мы хотим 2 гамбургера с картофелем и шоколадные напитки. А для детишек...» — она посмотрела на детей. «Вам гамбургеры или хот-доги?» «Хот-доги», — ответили дети, не сговариваясь. 3 детских меню с хот-догами». «С вами, ребят, приятно работать», — сказала Натали. «Я скоро вернусь». «Она мне нравится», — произнесла Анна, как только Натали отошла от их столика. «И мне тоже», — ответила Кэти. «Натти много треплет языком, но при этом видит то, что остается незамеченным нами». Натали принесла для детей цветную бумагу и карандаши, затем поправила светлые кудряшки на головке у Лизы. «Мне очень нравятся маленькие девочки и мальчики», — сказала она. «Я большая девочка», — сказала, насупившись, Лиза. «Ой, извини меня, пожалуйста», — тотчас же справилась Натали. «Мне также нравятся и большие девочки». «Присядь», — обратилась к ней Анна, — «посиди немножко с нами». Натали окинула взглядом кафе, и Кэти с удовольствием отметила ее серьезное отношение к порученному делу. Обеденная суета подходила к концу. Официантка Сьюзан прекрасно справлялась со всеми заказами в одиночку. Одобрительно кивнув головой, Натали позаимствовала стул у соседнего стола. «Мне здесь так нравится», — сказала она. «Френ, такая милая дама». «И яркая, прекрасная и восхитительная», — сказала Френ, выходя из-за ее спины. Она положила руки на плечи Натали. «Вы видите эту девочку?» — обратилась она ко всей компании. «Она большая труженица. Пришла сюда и принялась помогать, не дожидаясь моей просьбы». К столику подошла Сьюзан и, поставив на стол кофейник, вклинилась в разговор. «Старина Оскар Ноллис дал Натали целый доллар чаевых. При этом самые большие чаевые, которые я когда-либо получала от Оскара, был кивок головой. «А Эмма Ларкин сказала мне, что ты похожа на глоток свежего воздуха», — заметила Френ. «А мой приятель, которого я оставила дома, называет меня глотком раскаленного воздуха», — произнесла Натали краснее. Кэти потянулась к Натали и погладила ее руку. «Не обращай внимания, он всего лишь мужчина». «Ну, мужчины бывают разные», — заметила Анна, весело смеясь. «Ты знаешь, что я имею в виду», — ответила ей Кэти. «Я хотела сказать, что мужчинам не всегда нравятся манеры тех женщин, которых они любят». «Любят?» — удивилась Натали. «Вы думаете, он меня любит?» 3 взрослых женщин переглянулись. «А разве нет?» — удивленно спросила Френ. Натали помогла Лизе раскрасить нос клоуна. «Он говорит, что любит меня как друга». «А тебе хочется большего?» — спросила Кэти. Натали плотно сжала губы, пытаясь не дать вырваться словам. На ее юном лбу появилась новая морщинка. «Ой!» — нарушила молчание Френ. «Я чувствую, что подгорает гамбургер». С этими словами она побежала на кухню. «Чем ты тут занимаешься, Роберт? Проверяешь надежность пожарной сигнализации?» Натали также поднялась со своего места. «Пойду помогу», — сказала она и последовала за Френ. «Безответная любовь», — сказала, вздыхая Анна. «Нет ничего более печального, чем неразделенные чувства». Кейти проводила Натали задумчивым взглядом. «Думаю, все гораздо серьезнее здесь, чем просто безответная любовь». Арт схватил свой картофель фри. В дальнем углу зала сидела группа смеющихся женщин и детишек. Он бросил в их сторону недружелюбный взгляд. Два мальчугана сражались с детскими вилочками, изготовленными в форме рыцарских мечей со своими картофелинами. Большая часть картофелин уже была повержена и валялась на полу. Рядом с их тарелочками лежали недоеденные хот-доги. Если бы ему было позволено поменяться с ними местами, он бы начисто вылизал тарелки. Арт добавил в свою порцию еще немного кетчупа. Дополнительное количество калорий, извлеченных из приправы, позволит ему протянуть немножко дольше, прежде чем когти голода снова вцепятся в его естество. Официантка, работавшая без обычной униформы, подошла к его столику и добавила в графин немного свежей воды. «Вы уверены, что вам не хочется гамбургер к картошке?» — спросила она. «Я слышала, Роберт только что изготовил свой самый лучший гамбургер». «Да, я уверен», — пробурчал Арт. Девушка помялась на месте, а затем кивнула головой и отошла в сторону. Арт увидел, как она разговаривает с женщиной за кассовым аппаратом. Обе женщины посмотрели в его сторону. Он опустил глаза. Ему стало как-то не по себе. «Наверное, пора убираться отсюда, пока...» «Сэр!» Арт поднял глаза и увидел официантку, державшую перед ним целую гору картофеля фри. «Это не мой заказ», — ответил Арт. «Да, я знаю. Но Роберт — это наш повар. Нажарил слишком много картофеля, а поток посетителей пошел на убыль. Поэтому он попросил меня избавиться от перебора. Он хочет, чтобы я съела все это сама, но у меня вряд ли получится. Скорее всего, я просто лопну», — девушка пожала плечами. «Вот я и подумала, раз уж вам так нравится жареный картофель, может, вы мне поможете?» Арт сразу понял, что эта история шита белыми нитками, но мысли о дополнительной порции картофеля заставили его гордость немного потесниться. Он молча отодвинул свою полупустую тарелку в сторону и освободил пространство для еще одной порции. «Огромное спасибо!» — произнесла Натали. «Вы только что помогли мне избавиться от Роберта!» «Всегда к вашим услугам!» — пробурчал Арт, стараясь не смотреть в глаза официантки. Она немножко покачалась на своих каблучках, а затем молча отошла в сторону. «Тоже мне великая и могучая добродетельница!» Он съел все, до последней картофелины. Глава 13. «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 и 15 текст. «Я попрошу мою секретаршу сбегать через дорогу в кафе и принести для нас парочку салатов», — сказала Джулия Мерлой. «Если вы не против, мы поедим прямо здесь». «Не возражаю», — ответила Джулия, следуя за мэром прямо в ее офис. Луиза провела рукой по всей комнате. «Это мой офис», — сказала она. «Совсем не так, как в апартаментах губернатора. Выгода от того, что ты являешься мэром маленького городишки, не очень большая». Джулия осмотрелась. На это не потребовалось много времени. Древний дубовый стол, за который можно было бы выручить кучу денег, если бы нашелся человек, который пожелал бы придать ему прежний вид, был самой выдающейся деталью этого помещения. В углу находился коричневый архиватор с четырьмя выдвижными ящичками и два кресла, одно для посетителя, а другое для мэра. Устаревший кондиционер пытался хоть как-то справиться с августовской жарой. Все как будто в пределах допустимых норм, но вдруг взгляд Джулии поймал и надолго остановился на чем-то таком, что далеко выходило за рамки общепринятого. На стене за спиной у Луизы висела красивейшая рамка с выгравированной на ней молитвой Господней «Отче наш». «А как же насчет разделения государства и церкви?» — спросила Джулия, усаживаясь на скрипучее, обтянутое кожей кресло. «Так ведь я же не церковь, я человек». «Но вы не имеете права держать у себя в офисе религиозные принадлежности, разве не так?» Луиза открыла нижний ящик стола и извлекла оттуда кошелек. Одна из монеток покатилась по полу и остановилась у ног Джулии. «Прочтите-ка, что там написано?» «На монетке?» «Да, на монетке». Джулии ничего не требовалось читать. «Я знаю, что там написано, Луиза, но...» «Что там написано, Джулия?» Джулия положила монетку на стол. «Здесь написано, мы верим в Бога». «Так вот, так говорит правительство», — парировала Луиза. «Но...» — Луиза подняла руку, как будто приготовившись произнести священную клятву. «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки. Я клянусь в верности республике, которую этот флаг символизирует. Один народ под властью Бога». «Да я все это хорошо знаю. Я хорошо все это знаю», — ответила Джулия. «И не возражаю». Луиза убрала со стола монетку и села в кресло. «Я не хочу, Джулия, чтобы вы только не возражали. Я хочу, чтобы вы с этим согласились». «Согласилась с чем?» «Согласилась с народом, согласилась со своими собственными убеждениями». «Ну, я и так вполне согласна со своими убеждениями. Спасибо, что побеспокоились». Джулия закинула ногу на ногу. «И я вполне согласна с моим народом». «Именно поэтому вы его избегаете?» «Избегаю кого?» «Народа. Граждан, которые так отчаянно нуждаются в том, кто окажется способным четко и ясно выразить их волеизъявление, выразить то, о чем они боятся говорить вслух». «Ну и что же они боятся высказать?» «Что мы хотим, чтобы Бог снова вернулся в нашу жизнь». «Будучи губернатором, я попыталась было защищать основные человеческие ценности». «Вы трус, Джулия». Джулия почувствовала, как ей в лицо ударила кровь, а затем точно так же отхлынула, заставив женщину побледнеть от гнева. Она наклонилась над столом и начала четко выговаривать каждое слово, одновременно ударяя по столу своим пальчиком. «Это я трус? Я единственная женщина, не побоявшаяся выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Миннесоты и победить в предвыборной гонке, невзирая на то, что ни одной женщине не удавалось пробиться на эту должность. А каким образом вы выиграли эти гонки?» «Самым обычным, набрала большее количество голосов, чем все остальные претенденты». Луиза покачала головой. «Да нет, я не об этом, а о том, как выиграли». Гнев Джулии достиг своего предела. «Вы хотите сказать, что моя кандидатура не на каждом этапе пользовалась постоянно возрастающей поддержкой избирателей?» Луиза немного покачалась в кресле, при этом постукивая пальцем по нижней губе. «А пишите-ка, пожалуйста, портрет политика». С чувством явного раздражения Джулия откинулась на спинку кресла. Она заставила себя успокоиться, принявшись перебирать складки одежды. Луиза посмотрела на нее долгим, немигающим взглядом. «Для меня обычный политик — это быстро мелющий языком оппортунист, который будет говорить что угодно, лишь бы это понравилось его избирателям». «Что?» — возмущенно спросила Джулия. «Уж не хотите ли вы сказать, что это мой собственный портрет?» Луиза продолжила раскачивание в кресле. «Да, возможно, я тоже быстро говорю в положительном смысле этого слова, но я никогда не страшилась использовать открывавшиеся передо мной возможности и выражать то, во что верю. Я не говорю и никогда не говорила этого, чтобы быть избранной». «Вы христианка?» — спросила Луиза. «Я что? А, да, конечно же, я христианка». «Исповедуете ли вы, что Иисус умер для того, чтобы вам были прощены грехи?» «Мне, я не очень часто слышала, чтобы люди задавали мне такой прямой вопрос. Но да, я исповедую это широко известный факт». «Приходилось ли вам во время предвыборной кампании делиться своими религиозными убеждениями с кем бы то ни было?» — продолжала спрашивать Луиза. Джулия вернула ноги в прежнее положение. «Ну, нет, не совсем, чтобы так. Но люди знали, во что я верю». Затем ей в голову пришла, должно быть, свежая идея, и она села еще ровнее. «Они знали, во что я верую, ибо об этом свидетельствовали мои поступки». «То есть вы демонстрировали свою веру посредством конкретных поступков?» — не унималась Луиза. Джулия самодовольно кивнула головой. «Еще бы!» Луиза наклонилась вперед и потянула за шнурочек своей настольной лампы, заставив колбу излучать свет. Затем она взяла стоявшее сбоку от нее мусорное ведро и поместила поверх колбы. «Что вы делаете?» «А теперь вы можете увидеть свет?» — невозмутимо спросила Луиза. «Нет», — ответила Джулия. «Разумеется, нет. Вы же сами закрыли лампу ведром». «А как вы думаете, под ведром горит достаточно яркий свет?» «Да». «Но вы доподлинно не знаете, так ли это или нет». «Так я и не узнаю это до тех пор, пока вы не уберете свое ведро». «Но, невзирая на это, свет все-таки сияет, не так ли?» «Так ясное дело, но от него не сильно много проку, так как он спрятан под вед...» Джулия остановилась на полуслове. Луиза одобрительно закивала головой. Джулия указала на лампу и на мусорное ведро. «Это я?» Луиза снова закивала головой. «Значит, я произвожу свет, но...» «Твой светильник, Джулия, сияет очень тускло, поскольку ты его сокрыла». «Сокрыла свой свет под ведром?» «Именно так». Голос Луизы сделался намного мягче. Она сняла ведро и вернула его на прежнее место. Джулия сосредоточилась на ярком свете, исходившем от лампы. Спустя некоторое время Луиза тоже подалась корпусом в сторону лампы. Она не спускала с Джулии внимательного взгляда. «Но если свет, который в тебе, все равно никому не виден, его можно с легкостью выключить». Луиза потянула за шнурочек, и лампа погасла. «Вас и в самом деле зовут Гейб Томпсон?» — задал вопрос Вальтер, когда они подъезжали к офису местной газеты «Страж Хейвена». «На самом деле, меня зовут Габриэль». «Хорошо, пусть будет Габриэль, но ваша фамилия Томпсон?» «Да, к вашим услугам». «Как странно, что вы носите то же имя и фамилию, что и человек, которого я знаю, то есть знал. Такое совпадение было вам на руку, да?» «Пользуясь случаем», — хихикнул Гейб. «Разве я сказал что-нибудь смешное?» «Нет», — ответил Гейб. «Просто здесь сокрыта шутка, которая вам пока неизвестна». «Терпеть не могу двойного подтекста», — сказал Вальтер, подруливая к зданию. Он остановился на парковочной площадке. «Я действительно не выношу замаскированных шуточек». Гейб вылез из фургона. «Мы будем иметь это в виду». Вальтер схватил свой фотоаппарат и выскочил из кабины, настигнув Гейба возле бордюра. «Мы? Что за таинственные «мы»? Вы хотите сказать, что вы и ваша газетенка развлекаются замаскированными шуточками на мой счет? Смею вас уверить, вы не сказали ничего смешного». «Абсолютно правильно, Гейб. Именно поэтому мне не совсем понятно ваше хихиканье». Гейб распахнул дверь офиса, давая Вальтеру возможность пройти. «Но почему бы вам не попытаться распознать замаскированную шутку немного попозже, Вальтер? Посмейтесь немного, это полезно для души». «Ха-ха-ха». Помещение редакции «Стража» состояло из ряда кабинетов, в которых царил беспорядок. Каждый кусочек пола был занят либо стопками скоросшивателей, либо пачками бумаги. На вешалке для головных уборов висело несколько зимних пальто, в то время как по самому помещению разгуливал прохладный воздух от кондиционера и шелестел кончиками бумажных листов. На переднем плане стояло два металлических стола, у одного из которых отсутствовала ножка. Вместо нее обязанности подпорки выполняла покосившаяся груда устаревших каталогов Пенни. За одним из столов сидел молодой человек, очень похожий на пышущего здоровьем Джимми Олсона. Он посмотрел на Гейба так, будто бы тот был суперменом. Юный Джимми разложил перед собой аккуратные ровненькие ряды рассортированных листов бумаги. «А, вот и вы, мистер Томпсон», — сказал Джим. «Почетный свиток готов, но у меня не хватило времени, чтобы...» «Почетный свиток?» — переспросил его Вальтер. Гейб проигнорировал вопрос Вальтера. «Спасибо, Стэнли. Вальтер и я закончим это дело немного позже». Он положил руку на спину Вальтера. «Вальтер Прескотт, представляю вам нашего редакционного мастера на все руки, Стэнли Бишопа. Стэнли, это Вальтер Прескотт». Стэнли горячо пожал руку Вальтера. «Я так много слышал о вас. Вы, наверное, чувствуете себя очень уважаемым. Как все-таки это здорово быть избранным, и еще...» Гейб не дал молодому человеку закончить. «А почему бы тебе не сбегать во французское кафе, Стэнли, и не предложить им определиться со своим рекламным объявлением на страницах почетного свитка?» «А, да, сэр». Стэнли порылся в бумагах, лежавших на его столе, и нашел рабочий вариант рекламного объявления. «Рад был с вами познакомиться, мистер Прескотт». Гейб проследовал в заднюю часть офиса, в сравнении с которой центральная часть выглядела достаточно убранной. На столе рядом с окном расположилась устаревшая кофеварка процеживающего действия, куча давно забывших о посудомойке кружек и емкостей, а также крок-пот. Гейб приоткрыл на нем крышечку и помешал находившееся внутри варево. После этого он облизал ложку. «Превосходно», — сказал он. «Кажется, я уловил запах чили». «Так оно и есть. В этом городе никто не готовит чили лучше, чем я». «А разве чили не готовят обычно тогда, когда на улице холодно? Кто же готовит чили в августе?» — удивился Вальтер. «Я его готовлю и в холода», — сказал Гейб, протирая две тарелки бумажной салфеткой. «Это единственное блюдо, которое я умею готовить». «Вы что, питаетесь чили каждый день?» «Кроме воскресений. После служения заказываю полноценный обед в кафе «Френ». Он снял крышечку с голубого тапервара. «Вам с устрицами?» «Простите, не понял». Гейб загреб целую горсть уже вычищенных устриц, поднял их над пластиковым контейнером и снова ссыпал на прежнее место, как ювелир, ссыпая драгоценные самоцветы в свою шкатулку. «А, ну да, разумеется», — ответил Вальтер. Гейб расчистил место на своем рабочем столе, чтобы поставить туда миску с порцией Вальтера. После этого налил немного кофе в посудину, которая могла бы сказать о себе следующее. «Я выгляжу на 30, работаю как 20-летняя, чувствую себя на 60, но вообще-то мне под 40». У посудины была надломанная ручка. «Да вы присаживайтесь!» — заботливо обратился Гейб к Вальтеру и вытащил из-под стола еще один стул, как это обычно делают все внимательные метрдотели. «Ах, что за обстановка!» — съехидничал Вальтер. «Что за презентация!» Гейб занял место за своим рабочим столом. Затем он посыпал поверхность чили очищенными устрицами, которые упали в густое варево, образовав своеобразную дорожку из камней, будто проложенных через заиленный пруд. Вслед за этим, используя ложку, погрузил все рассыпанные по вареву устрицы в гущу и зачерпнул полную ложку полученного блюда. «Вам потребуется еще немного этой приправы. Вот, возьмите солонку». Вальтер уже успел попробовать варево и, к величайшему удивлению, обнаружил, что оно было очень даже съедобным. «Ммм, как же это вкусно!» — сказал Вальтер. «Потрясающе вкусно!» «Вот поэтому, Вальтер, никогда не судите о блюде только по внешнему виду кастрюли». «Вау! Это ваше собственное изречение?» «Ваш сарказм больно жалит». «Да это так, пустяки. Подождите, пока я разогреюсь». «Откуда у вас эта горечь, Вальтер Прескотт?» «Во мне говорит не горечь, во мне говорит реализм». «Нет, Вальтер, в вас говорит именно горечь. Неужели жизнь, если посмотреть на нее сверху, такая тяжелая?» «Сверху, говорите?» — Вальтер ухмыльнулся. «Глядя на меня, вряд ли можно сказать, что я нахожусь сверху. Скорее всего, я просто валяюсь и барахтаюсь в посредственности. К тому же никто не знает, когда всему этому придет конец». «Что вы имеете в виду?» Вальтер пожал плечами и закашлял. Он всегда начинал кашлять, когда ему на ум приходили мысли о предстоящей биопсии. «У меня медицинская проблема». «Мне это известно». Вальтер громыхнул кулаком о рабочий стол Гейба. «Да откуда же вам это известно? Могу я узнать это?» «Нет, увы». Весь гнев Вальтера был срезан у основания простодушным ответом Гейба. Наставник при этом отрицательно покачал головой. «Слушайте, можно мне пригласить вас на заседание редакционного совета? Кто, как не вы, знает, как лучше всего рубить на корню надоевшие вопросы?» Гейб потрогал краешек бумажной пачки, которую ему вручил Стэнли. «Не стоит так волноваться, Вальтер. Это все равно лежит за пределами вашего контроля». «О, вы так великодушны. Ваши слова заставляют меня почувствовать себя намного лучше». Гейб пожал плечами. «Ну, раз уж вы сами об этом свидетельствуете, тогда вам лучше всего оставить эту проблему в покое. Пусть о ней позаботится Бог». «Легко сказать. Это ведь не у вас развивается рак». «А может быть, и не у вас?» Вальтер резко подался вперед. «Вы знаете что-то, что до сих пор неизвестно мне?» «Возможно». «Ну так скажите же мне!» Гейб наклонился к нему. «Я знаю, что Бог позаботится о вас». Вальтер ухмыльнулся. «И это все?» «Этого более чем достаточно». «Если Бог желает позаботиться обо мне именно так, как этого хотел бы я, тогда все в порядке. А что, если Он желает призвать меня домой, и как это принято у вас тут говорить?» «На то есть только Его суверенное право». Вальтер посмотрел на собеседника долгим и пристальным взглядом. «Не надо меня исповедовать, Гейб. Давайте лучше сразу перейдем к погребению». Он отвернулся. Ему вовсе не хотелось продолжать разговор на эту тему. Ему даже не хотелось об этом думать. В комнате на длительное время воцарилась тишина. Его глаза блуждали по кабинету Гейба, после чего он поднес к глазам фотоаппарат. «Вы позволите? Это даст мне возможность доказать, что мой стол — просто образец идеального порядка». Гейб кивнул головой, и Вальтер сделал снимок. После этого обратил внимание на бумаги, которые вручил Гейбу Стэнли. «А что это за разговоры по поводу почетного свитка?» — задал вопрос Вальтер. «Почетный свиток города Хейвена». «Но ведь сейчас же летние каникулы, все школы закрыты. О каких свитках?» — Гейб поднял руку вверх. «Речь идет не о школьных почетных свитках». Он развернул бумаги так, чтобы Вальтер смог увидеть написанное. «Вы занимаетесь определением самых лучших телешоу?» — спросил в недоумении Вальтер. «Мы определяем телешоу, которые излучают свет, фильмы, которые заставляют нас действовать, и отдельных людей, являющихся личностями». «Значит, вы здесь главный редактор по вопросам этики, да?» «Этики и бесстрашие», — произнес Гейб, поддув на полную ложку горячего чили. «Или ханжество». «Не одобряете?» Вальтер безразлично пожал плечами, просматривая одну страницу за другой. Телешоу были распределены по дням и часам. Напротив каждого стояла коротенькая строчка с его описанием и характеристикой. Все остальное пространство бумаги занимали рекламные объявления местных предпринимателей и бизнесменов. «Ну, по крайней мере, вам не приходится тратить уйму времени на то, чтобы превозносить добродетели одного телешоу перед другим. Все свободное место отдано рекламе». «Как только какое-нибудь телешоу попадает в почетный свиток Хейвена, рекламодатели отдают предпочтение той или иной передаче, размещая рядом с ней свою информацию. Благодаря этому телезритель, глядя на количество размещенных рекламных объявлений, получает представление о том, какие телепередачи уважают основные ценности, исповедуемые большей частью жителей нашего города». Таким образом, читатель почетного свитка Хейвена видит, какие телешоу и какие бизнес-структуры уважают семейные ценности. «А разве это не попахивает нарушением чьих-либо конституционных прав?» «Я не выдумал ничего нового, Вальтер. Кабельное телевидение насаждает свои ценности телезрителям. Обнаженные тела, насилие, разврат. При всем этом они заявляют, что демонстрируют эту нечистоту не для развлечения, а для предупреждения. Ну что ж, допустим. Так почему бы нам не делать то же самое с той лишь разницей, что они делают акцент на негативе, а мы на позитиве?» А что касается рекламодателей, то нам приходится записывать в очередь всех желающих разместить свою рекламу на страницах почетного свитка Хейвена. Но ведь таким образом вы выказываете лицеприятие по отношению к определенным телешоу и рекламодателям, верно? Неужели вы не получаете жалоб?» Гейб открыл нижний ящик своего рабочего стола. Он извлек оттуда коробочку с распечатанными письмами и просмотрел отметки на каждом конверте. «Таким образом, у нас 256 голосов в поддержку нашего метода и 2 голоса против. Надеюсь, вы не забыли, что наша нация зиждется на правиле большинства. Или вы предлагаете, чтобы мы склонились в почтении перед 2 голосами и пренебрегли 256? Хотел бы я иметь ваше бесстрашие, Гейб. Вы его уже имеете. Вальтер покачал головой. Нет, вы же сами недавно сказали, что во мне много горечи, а как ни крути, вы правы. Я ведь тоже ненавижу программы, которые нам присылают на КЗТВ. Заумные ток-шоу, предоставляющие эфирное время неудачникам и бандитам, бессодержательные комические сериалы, перегруженные сексом и эротикой, угнетающие драмы, в которых постоянно торжествует зло. Вслед за этим идут новости, напичканные чем-либо эксцентричным, скандальным или плотским. При всем этом у нас почти нет права влиять на весь этот поток. Мы всего лишь филиал основной компании, а, следовательно, наше влияние на общее количество транслируемых программ весьма незначительно. Мы можем сделать выбор в пользу того или иного телешоу, предложить, чтобы поток новостей был разбавлен какой-нибудь интересной, чисто человеческой информацией, которую нам позволено втиснуть где-нибудь между прогнозом погоды и сигнальной вывеской об окончании ночного телевещания. Но мы не имеем права менять то, что составляет 90% эфирного времени. Нет, Вальтер, ты это можешь. Вальтер заколебался. «Да, это может сделать любой, а может быть даже я, Вальтер Прескотт». «Оба варианта правильны», — произнес Гейб. «Но давайте поговорим о вас». «Ой-ой-ой», — сказал Вальтер, помешивая свое чили. «Уверен, все дальнейшее мне не очень понравится». «Ответственность не имеет ничего общего с тем, что нам нравится или нет». «Вы говорите, Гейб, как папаша, наставляющий сына в том, каким ему расти». Гейб протянул пустую ложку. «Тебе уже пора повзрослеть, Вальтер. И ради этого я просидел за рулем 11 часов. Все только начинается. Жду, не дождусь. Однажды вам была предложена работа на центральной телестудии в Нью-Йорке, не так ли?» «Ну, тогда я решил остаться в Сент-Луисе, ибо вам там было комфортно». «Так ведь это не грех». «Да, не грех», — ответил Гейб, «но иногда за смелые решения приходится расплачиваться комфортом. Смелые решения чаще всего некомфортабельны». «Если я попал на распродажу, то вы не самый лучший продавец». «Да, но мой товар — истина». «А, торговец истиной». «Хорошая должность. Кто живет поистине, тот ходит во свете». «Что, снова библейские словечки?» «Библия — это книга, в которой содержится истина». «Слушайте, вы говорите, как Бетти». «Хорошая и достойная женщина». Вальтер заморгал. «Разве вы ее знаете?» «От таких людей, как она, можно многому научиться». «Именно поэтому слишком много она говорит». «Да потому что она любит вас, Вальтер». «Не, она слишком много волнуется». «За тех, кого любишь, действительно стоит поволноваться, ибо речь идет об их спасении». «Не, я не нуждаюсь в спасении». «Ибо много званых, но мало избранных». «Ага, опять то самое словечко. Стэнли тоже упомянул о том, что я избран». «Правильно ли я понимаю, что теперь вы пытаетесь сказать мне, что это уже не так?» «Вы только что сами сказали, что не нуждаетесь в спасении». «Я не нуждаюсь в людях, которые только и знают, что напоминают мне о моих грехах». Мудрый человек принимает обличение с радостью, Вальтер. Я никогда не говорил о своей мудрости. Это самое мудрое из того, что вы уже наговорили, Вальтер. Прескотт вздохнул. Вы все ходите вокруг да около, Гейб. Без начала и конца. Вальтер закатил глаза. О, вы невозможный человек. Гейб улыбнулся. Ибо нет ничего невозможного для Господа. Мне нужна сигарета. Ешьте свое чили, Вальтер. Спасибо, Дэл, что помог мне приготовить комнату для собраний к сегодняшнему праздничному ужину, сказал Джон, спускаясь по ступенькам церкви. После обеда я собираюсь починить кондиционер. Он что-то начал барахлить. А, никаких проблем, отозвался Дэл, спустившись со ступенек и остановился на тротуаре. Куда дальше? Я бы не отказался от копченой говядины, маринованного огурчика, жареной картошечки и огромного стакана прохладного чая со льдом, сказал Джон. Дэл сразу же замедлил шаг. Что случилось? Ты будешь ветчину или индюшатину? Нет проблем. В отделе деликатесов нашего гастронома можно найти все, что только твоя душа... «Похоже, у меня не густо в кармане», — сказал Дэл, позвякивая остатками мелочи, которую стянул в фургоне Вальтера. Джон хлопнул его по спине. «Ты гость Хейвена, Дэл, не беспокойся о финансах. За все платит хозяин дома, пригласивший к себе гостей». «Щедрый дом», — сказал Дэл и тут же ускорил шаг по направлению к гастроному. «А у них есть хлеб из кислого теста?» «Уверен, что да», — отозвался Джон. Внезапно Джон остановился, и к невообразимому удивлению Дэл почувствовал, что его уши поднялись, как это бывает у оленя, который почуял в лесу что-то неладное. Джон оглянулся. Дэл проследил направление его настороженного взгляда и увидел молодого человека с обритой головой, который, выйдя из кафе, пересекал улицу по направлению к церковной парковочной стоянке. «Что случилось?» — спросил Дэл. Джон тряхнул головой. «Да так, ничего, просто предчувствие». «Но что же вы увидели?» Джон проследил глазами за молодым человеком, садящимся в голубой автомобиль. «Ничего», — ответил он, — «ничего из того, что должно заботить тебя. По крайней мере, не сейчас». Арт завел двигатель «Мустанга». Он отрыгнул и с наслаждением предался ощущению, исходившей от работающего мотора вибрации. После этого включил заднюю передачу и съехал с парковочной стоянки. Он вырулил на главную улицу и взял курс к западу, проехав мимо незасеянного поля между мотелем и одноэтажным зданием школы. Интуитивно он повернул налево. Проехав несколько кварталов по улице, он попал в городской парк. Один квадратный блок зеленых деревьев, столиков для пикника, небольших бассейнов и огромного количества зеленой травы, на которой можно беспечно полежать. Он провел рукой по шраму. «Настало время немножечко поспать, мой мальчик. Отдыхай, Арти, у тебя впереди беспокойная ночь».